эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И сегодня у нас на одном из современных календарей 22 июня 2016 года, среда. А на одном из старинных 32 день месяца ветров, 7524 лета, вторник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Бессмертный полк» 2016 года. Главный соведущий Фролов Юрий Андреевич. Здравия, Юрий Андреевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем здоровья. У нас так совпало, что вот независимым от меня причинам было предложение пораньше провести передачу «Бессмертный полк», но так совпало, что сегодня, 22 июня, скорбный день для всех здравомыслящих людей, которые понимают, что в этот день, не помню, что в этот день произошло, а именно 75 лет назад, начало Великой Отечественной войны, не начало Второй мировой, потому что многие путают, а начало Великой Отечественной войны. И, конечно, это был удар по всему миру и испытание, которое предстояло пройти нашим соотечественникам, нашим родичам, да и вообще людям, живущим в Европе. Это, конечно, очень страшные были испытания. Их нужно было пережить, и многие не пережили. Так что мы сегодня говорим не только о бессмертном полку, но еще и будем касаться темы, наверное, вообще войны от ее начала до ее конца. И вот тем более тема бессмертного полка, она будет нам в два раза важнее здесь, потому что мы рассматриваем и уже окончание войны 9 мая, и начало войны 22 июня. Ну, а тех, кто отмечает праздники по староверческому календарю, я поздравляю с днем Лада-Ада. Ну, в принципе, вот такие формальности все я выполнил с своей стороны, и, наверное, можем начинать. Почему была задумана тема, вот это вопрос Юрию Андреевичу, почему была задумана тема «Бессмертный полк»? Ведь в прошлом году мы как раз эту тему уже обсуждали, и, в общем, в общем-то, все там сказали, и все подводные камни были раскрыты, но вот опять в этом году вы предложили провести эфир по этой теме. Знаете, тема очень просто важная. Настолько для нашего народа, и ведь каждый год по возрастающей идет вот этот резонанс, как с положительной стороны, то есть те, кто присоединяются к этим акциям в каждом своем городе, населенном пункте. Я, например, в этом году со своей семьей, с детьми, вот мы в прошлом году в Москве, и даже кадры были, вот где у меня лично я вот у себя в блоге выкладывал, там еще кадры с тех, именно вот мы шли, значит, по Красной площади и так далее, значит, с детьми. А в этом году я в Пушкинских горах, куда, собственно, мы уже переехали с конца вот 15-го года, и жить, и в Пушкинских горах, малюсенький городок, там меньше 10 тысяч, населенный пункт, да? И вот вы знаете, как даже там отмечали, насколько серьезно подошли. И, конечно, видно, как каждый год идет изменение. Я бы, знаете, вначале хотел пару слов тоже сказать о важности сегодняшней даты. Потому что действительно символично возможно, что мы о 9 мая, о Великом Дне Победы, говорим и радостном этом дне, в день действительно страшно перескорбный, ужасный день. И только, знаете, только, может быть, у тех, кто это лично не пережил, может быть, только прекрасное воображение, умение вчувствоваться, вот это чутье, особый дар, может перенести людей, как бы хотя бы частично прикоснуть их, тех, кто задумается, посмотрит вот эти военные хроники, особенно документальные, старые фильмы, особенно хорошие, которые снимались с глубиной, которые передавали вот это вот, действительно погружали в атмосферу, чтобы человек мог понять хотя бы на какую-то долю, как те люди, что могли пережить. Это действительно страшный горе для всего народа, для отдельно взятого человека, для каждой семьи, сколько разрушенных судеб, семей, горе, боли человеческой, вот как любят наши демократы про личного, вот личные, так сказать, горе, проблемы, либо какие-то отдельно взятого человека, говорить, а не народа в целом, то есть для него, для них личность важнее, чем народ в целом. И вот тем не менее, начиная от каждой личности, отдельно взятой, до горя каждой семьи, и всех это коснулось в разной степени, но, конечно, это могут в полной мере ощутить те, кто прошел через это. И ведь хорошо, что есть еще среди нас живые участники, и те войны, которые 75 лет назад пошли на фронт, прощались со своими матерями, там, детьми и женами, и тем не менее прошли через все это, пришли, и еще есть у нас такая уникальная возможность поговорить с ними, расспросить, прочувствовать. Вот это очень важно, передавать уже вот правнукам, у кого-то праправнукам, вот эти вот, так сказать, свое пережитое. И важно снимать, я хочу даже призвать всех зрителей, слушателей, у кого есть такая возможность, попытаться поговорить с такими людьми, записать видео, задавать вопросы, выкладывать это в интернет, чтобы молодые люди могли из первых уст максимально полно и честно узнать вот о том, что чувствовали, как переживали люди. Вот о каких-то не просто там боевых операциях или о чем-то, да, это историкам уже будет больше интересно, а вот именно о человеческих вот этих вот отношениях, о чувствах, о том, что в этот момент переживали люди в эти дни, как все это вот было с точки зрения вот этой вот просто человеческих отношений там и так далее. Это будет очень интересно. Ну и, конечно, 9 мая, как его пройти мимо, мы должны не забывать, а по нарастающей каждый год, так сказать, больше и больше касаться этой темы. Потому что, посмотрите, в этом году ведь уже, не помню точно там процент какой, ну, значит, прошло полтора месяца, тогда я, так сказать, данные подготовил, сейчас они не при мне просто, но тем не менее, на большой достаточно процент количество людей, то есть уже миллионов, сколько вышло во всех городах, он просто поражает. Действительно, как бы возрождается вот это вот понимание того значения, да, что прошел наш народ, и это очень большое объединяющее начало для людей. Возможно, это есть некий такой трамплин, с которого можно вот нам подняться на высоту вот этой духовной, созидательной объединяющих начал. Почему бы именно не такую дату взять за эту основу, великое событие? То есть эта дата, ведь она олицетворяет, это действительно великая победа, и та радость, которая была в тот момент, это, конечно, вот противоположно той горечи, которая была 22 числа, ровно 75 лет назад. Вот такое действительно символическое, я считаю, и переломный момент, и символическая сегодняшняя дата эфира, да, наверное. Да, ну, наверное, может быть, как-то нам поговорить о тех домыслах, которые либерасты уже рассеяли в мозгах наших сограждан, наших сородичей, когда стали охаивать многих наших великих полководцев, полководцев многих наших героев, мол, вот оказались не готовы, вот, мол, оказались раздавлены, и если бы там вот какие-то там, ну, начали придумывать, что если бы, и только благодаря русскому там авосе, русской зиме или там чего-то еще сумели отбиться, вот. Ну и так далее. И, естественно, надо еще, сейчас, секундочку, еще один надо миф рассмотреть. Очень часто всплывает, и раньше это сбрасывалось, а вот если бы нас немцы победили, мы бы сейчас сидели, пиво немецкое пили, а не сидели вот в этой вот заднице. Вот. Вот про это давайте на потом, это отдельная тема, потому что смешивать прям вот совсем это действительно требует отдельного детального рассмотрения. Вот второе, что вы сказали, что мы бы сейчас было бы лучше. Вот за это просто надо расстреливать, я считаю, прям всякое без суда и следствия. Ну ладно, пусть будет с судом и следствием. А вот, а что касается того, что, знаете, я бы это сказал так, объединил. Они любят кричать нам, либерасты, вопреки, мол, победили вопреки Сталину, вопреки, так сказать, всему, но только за счет чудовищных жертв и так далее, так сказать, ни к чему не готовы. Там чуть ли не километры каких-нибудь валенок стояли, а людей морозили, ничего не было. То есть вот любят говорить все, чтобы только нарисовать вот такую страшилку, которая, кстати, к действительности, конечно же, ничего отношения никакого не имеет. Но это, собственно, как и солженицынские вот эти вот писания, книги, которые, собственно говоря, основаны на некоторых письмах и субъективных мнениях определенных людей и на поверку оказываются абсолютной ложью про те миллионы, так сказать, дутых смертей в лагерях и так далее, чего не было. И есть четкие данные, исторические справки. Хрущев несколько раз, чтобы опорочить Сталина, создавал комиссии, которые одна за другой, это два либо три раза было, только официально, когда была задача поставлена найти все, что можно найти. И не нашли ничего, кроме там нескольких сотен тысяч расстрелянных, так сказать, в период там за 25 лет. Вот, поэтому, значит, более того, репрессии, ну, чтобы уже к этому не возвращаться, были, напротив, остановлены тем самым Берием, про который, так сказать, тоже так нам с 90-х годов в ключе страшном и ненавистническом, так сказать, и приписывая ему какой-то разврат. Там, я вообще, знаете, поражаюсь просто, какой там разврат, и фильмы чуть ли не снимают, как он там баб к нему возили, я извиняюсь, и он их насиловал, когда человек работал. Эти просто подонки, они никогда не работали. Они не представляют, что такое груз ответственности там 7-8 крупнейших должностных полномочий, который нес, за что отвечал, и гениально справлялся, как великолепнейший организатор, гениальный организатор Лаврентий Павлович Берия. Так ему по 20 часов, это минимум работы в день, на износ. Какие там женщины, там это и вот то, что там пьянки-гулянки и так далее. Ну что, они сами дебилы или просто подонки настолько конченые? Думаю, что, конечно, конченые подонки. А идиоты повторяют, потому что 20 лет вбивали, 30 в голову, одно и то же. И он, Сванидзе, только 1000 серий снял, по-моему, больше 1000 серий, а несколько лет шло каждый день про то, какой Сталин мерзавец, живоглот там и так далее. Вот. Ну, вы знаете, очень неплохо, я вот недавно, мы встречались ко мне как раз 8 числа, накануне мая, приезжал Ефимов, значит, ну, я думаю, наши зрители и слушатели знают концепцию общественной безопасности, значит, основных, значит, вот этих активных участников и творцов этой концепции, вот. Мы общались, как раз очень подробно говорили насчет вообще Сталина. Я советую, кто имеет возможность посмотреть, ну, в Ютубе найдете ролик, либо у меня в блоге, кому будет это интересно, просто чтобы сейчас, ну, не перескакивать с темы на тему. Так вот, давайте немножко тогда, может быть, рамки сузим и конкретизируем. Да, вы мне прям, может быть, действительно какие-то четкие такие вопросы задайте, и давайте мы об этом поговорим. Вот как раз. Ох уж четкие вопросы, если начну задавать, то можем мы, наверное, так вот тоже в сторону уйти. Но мне хотелось бы все-таки плавно от начала войны, как это все произошло, вот почему так это все произошло, и почему вся Европа в очередной раз, вот это надо слово вбить, наверное, прям клин вбить в мозги тех, кто это постоянно кричит, шумит, почему в очередной раз вся Европа объединилась против России? Да. Почему опять вся Европа попернула Россию? Что им здесь надо? Что, Наполеона, что ли, не хватило? Или других там умников? Нет, не хватило. Значит, по жизни, да, Европа объединяется против России всегда, потому что не народы сами объединяются, а их объединяют, вдалбливая им в голову, промывая им мозги, да, определенной пропагандой своей, грамотно выстроенной, те руководящие силы, которые руководят всем западным миром уже столетия. Это верхушки, сионистские верхушки, которые, собственно говоря, с давних еще библейских, так сказать, пор ведут мир к полному порабощению, и главная цель – полное господство, чтобы никто рыпнуться не мог, но для этого надо изменить сознание, убрать национальные государства, национальные элиты уничтожить, национальные идеи, что, собственно, и приводят в жизнь либералы, делают вот это вот, да, охаивая в том числе такие величайшие свершения и победы, потому что если нет у народа объединяющих начал, то его можно подцепить на что угодно, посадить на разврат, иглу, на алкоголь, и через алкоголь, табак и другие наркотики изменить вообще полное сознание и мышление, и даже логические вот эти причинно-следственные связи понимания, то есть мышление людей. Это видно, как люди стали, так сказать, за последние 30 лет изменились в плане того, что вот даже хроники посмотреть 80-х годов, как выражали простые люди советские свои мысли, как строили диалоги между собой, общались, то есть совершенно, ну, просто как небо и земля. Сейчас же упростился язык, понятийный аппарат, соответственно, мы уже, так сказать, и мыслить стали в другом ключе. Да и о чем мыслить? Ведь мы же сейчас, общество воспитывает потребителей. Ну, что касается того времени, понимаете, во-первых, к неготовности к войне, вот первый такой тоже надо разобрать, о неготовности. Есть очень хорошие статьи, подробно разобранные материалы у Мухина, допустим. Есть другие, которые можно найти по архиву. Огромное количество сейчас выдающихся историков, честных. Некоторые по 20-30 лет посвятили этому, и написано книг достаточно. И были предупреждены, директивы были разосланы, значит, ставкой, и так далее, и так далее. Но я хочу здесь вот лишь что сказать. Понятно, что мы каждый вопрос до детально не разберем. На то есть целые книги, которые разбирают первый день войны, первые дни. Но я вот давно ищу, и, кстати, попрошу наших слушателей и зрителей прислать мне лично вам. Знаете, я просто не могу найти давно. В Ютубе как-то видел фильм американский, снятый американской пропагандой, 40, по-моему, 3-го года. И вы знаете, что интересно? Там не то что черному по белому, а прям это фильм такого патриотического содержания, которое американское правительство сняло для поднятия и духа американского народа на примере русского народа, где говорилось черным по белому, что русский народ никогда никто не завоевывал, что это самый там великий народ, что более того, про войну, что советское руководство и Сталин значит, идеально и просто гениально руководило в ходе первых дней войны, и когда было грамотное и планомерное отступление, настолько, насколько это было возможно в тех условиях, когда мы выполняли честно соглашение о ненападении, потому что, кстати, напоминаю, что пакт вот этот Молотова-Риббентропа и вообще о ненападении, да, был подписан со всеми европейскими государствами у Германии, так сказать, и поэтому мы, в том числе, поскольку с нами было подписано, честно выполняли, чтобы потом никто не смог нам сказать и упрекнуть, а это только бы хоть малейший повод был. Сейчас бы об этом уже, это было бы первое, на что либералы и прочие враги народа напали бы, что мы, вот, мол, ведь уже сейчас даже говорят, что мы хотели напасть на Германию, если бы Германия не напала на нас, но это просто поразительно. Так вот, именно поэтому Сталин до последнего не допускал, он понимал, насколько это важно будет в послевоенный период, значит, не дать повод, он же мыслил не как эти дебилы и подонки, а на столетие. Он был патриотом страны и все делал для того, чтобы в дальнейшем, в том числе, глядя на будущее десятилетие, видя, что мир будет меняться, это пока можно объединиться с кем-то во время войны, а потом каждый будет грызть и, так сказать, другого и под себя грести, потому что понимал, кто руководит и кто стоит за, так сказать, элитами национальными, которые временно можно как-то там сплотить или в свою сторону повернуть, а потом нет. Вот, поэтому повода не должно было быть. И то, какая мощь навалилась на нашу страну, значит, какие за этим стояли средства, это, так сказать, понимаете, это можно только вот сейчас воздух сотрясать, но это вот если почитать документы, если почитать те книги, которые основаны на документах, разобраны по дням, по минутам, причем по каждому фронту, посмотреть. Да, были массовые предательства, были в определенных местах нескольких командующих, собственно, за что их они потом были наказаны, и, значит, суды прошли, расстреляны были по закону военного времени, за полную халатность, за паникерство, мародерство. Это было, но были и другие случаи. Не единичные, а тоже массовые, когда немецкие войска и отбрасывали в первые дни от границы, и такое было. Поэтому, действительно, на Западном фронте это была целая отдельная эта тема, отдельная передача, проблема. Просто в рамках нынешней мы не будем рассматривать, так сказать, потому что, ну, это же, так сказать, вообще отдельная тема, вот прям по первым дням войны. Но, тем не менее, вот этот американский фильм, это просто, знаете, каждому стоит посмотреть, потому что это совершенно противоположное тому, что они стали потом врать. Потому что вначале, ну, все-таки они были союзники, условно, в общем-то, союзниками они действительно были, и они поднимали дух своего, в том числе, народа. Но говорили истинную правду, потому что тогда им это было, в данный момент, тогда, выгодно. Фильм поразительный. Просто вот они как раз разбирают не то, что там, так сказать, наши какие-то, значит, вот, казалось бы, геополитический соперник разбирает и говорит, значит, четко, черному по белому, что в данных условиях это было все, что сделано советским руководством, это было сделано единственное правильно, и, так сказать, безупречно было и руководство, и исполнение. Вот таким вот образом, вкратце, если вначале. Да, еще, наверное, один миф надо тоже рассмотреть о том, что Сталин настолько был перепуган, что изначально даже у него отнялся язык, и он не мог заявление сделать 22 или 23 июня, в начале войны, а вышел с этим заявлением только 3 июля. И вместо него отдувался Молотов, но на самом деле Молотов выступил, прочитал обращение, и Левитан, который тоже и обращение читал, и указы по фронтам, и сводки Совинформбюро и так далее. Вот здесь что-то можно сказать, как оппонировать тем, кто вот это раздувает все? Безусловно. Значит, есть такой доктор, врач был, профессор Преображенский. Только это не шутка, а действительно профессор Преображенский. Так вот, он был один из лечащих врачей Сталина. Кстати, об этом говорит очень хорошо, рассказывает. Вот можно почитать книгу «Генералиссимус» и другие книги великого русского патриота. Значит, этого, сейчас скажу, как же его фамилия, Нака. Если вспомните, подскажите. Умер он не так давно, несколько лет назад. Значит, его в свое время посадили по 58-й статье, кстати. И это очень хороший аргумент либералам, потому что, ну, так сказать, ведь если человек по 58-й сидел, то это значит, он однозначно антисоветчик, антисталинист и так далее. И он, да, разведчик Карпов. Так вот, и вот он сидел по 58-й. Но этот человек был не дебилом. Он потом писал, что меня правильно посадили. Вот что говорит честный и порядочный человек. Почему? Он говорит, я был молодой идиот, я просто не понимал. Но каждому же не объяснишь, это что же, с каждым нянчиться? То есть, что анекдоты, прочее, то, что разрушало, а не объединяло наш народ в те сложнейшие предвоенные годы, значит, это было фактически предательство, измена родине. Понимаешь ты того? Нет. Родине от этого не легче. И вот тогда, когда надо было, объединившись, каждую секунду жизни отдавать на то, чтобы сделать страну более мощной, подготовиться, так сказать, не только и к мирной жизни, и к благосостоянию, и к войне тоже в том числе. Это все вот эти тысячи заводов, построенные в предвоенные годы. Это колоссальный труд, но он делался, люди понимали для чего. И вот те, кто вносил лепту в разрушение своей страны тогда, в клевету, в глумление и так далее, получили заслуженное абсолютно наказание даже за анекдоты. Это совершенно, я считаю, справедливо и обоснованно. И он так считает, человек, который отсидел по 58-й статье. Потом он ушел на фронт, когда это стало возможно, искупить вину крови. Он искупил, так что один из 300 чуть ли не остался в живых. Он об этом очень хорошо рассказывает, есть даже видео, можно посмотреть. И когда даже в заград отрядах, в отличие от того, какими сейчас их без исключения подонками преподносят наше телевидение, кинематограф в первую очередь я имею в виду, ему говорят офицеры из загранотряда, ты, мол, ну иди, уже видя, что это просто ну, что-то немыслимое, говорит, иди, порежься там где-нибудь в сортире, так сказать, что, мол, тебя, ну, как искупившую вину, сразу, значит, это. А он говорит, вы представляете, как были воспитаны? Я, говорит, у меня в уме, пока мне не сказали, а я это так и не сделал, но пока мне не сказали, я даже подумать об этом не мог. Это вот современным людям. Вы, говоря о не просто патриотизме, а просто человек ли вы, вот задуматься, кто ты такой, потребитель, паразит и так далее, ну, к либералам в первую очередь. А ты подумай, как думали люди, мысли, вот что такое человек, вот что такое духовное существо, вот что такое действительно герой-патриот. И вот он не просто заслужил потом, искупил вину крови, он заслужил все награды, в том числе Героя Советского Союза. Ему не давали сразу, конечно, так сказать, он там был за определенный, он в разведке был, количество языков давали тогда героя. Так вот он, когда только в 3 раза больше, чуть ли не 70 с чем-то человек добыл, вот ему дали все-таки героя, лично там чуть ли не генерал армии представлял его, и потому что все-таки он был человек легендарный, потом он пошел в архивы изучать. Это. И вот он написал несколько книг, прочитать надо обязательно. В частности, он пишет, вот этот профессор Преображенский четко, черным по белому говорил, есть документы и прочее. Сталин был тяжело болен. Тяжелейшей ангиной с температурой 40 он не мог говорить. Он по стенке ходил. И только как он смог, он стал работать буквально через несколько дней. Он был очень тяжело болен в то время. Кстати, это описывает в мемуарах, там, ну и в том числе, по-моему, и Жуков, если не ошибаюсь. Вот. Еще надо отметить, что все-таки, несмотря на те угрозы, которые нависли над Москвой, Сталин не принял решение эвакуации из Москвы. А это хотя, Москва? Да, хотя надо понимать, что в те времена по всем параметрам немцы ну, элементарно могли взять Москву. То есть нависла угроза реальная. Совершенно но несмотря на это, Сталин принял решение оставаться в Москве. И это говорит о многом. И вот когда какие-то там либерасы начинают квакать в очередной раз, что вот он там паразит, который прятался за кремлевскими стенами, да, попробуйте сами попрячьтесь, когда вас там разбомбить могут. Это вообще дико. На самом деле у него была дилемма. И с одной стороны, как тактик, надо было уезжать. С одной стороны. Потому что любой ценой надо сохранить верховное командование. И это просто задача его, ну, как руководителя государства, обязательная. С другой стороны, он думал, почему он, ему так тяжело это решение далось, и я считаю правильным, потому что, с одной стороны, было это. Чисто стратегически надо было уехать. Но, с другой стороны, он понимал, что если я уеду, то это будет повод, во-первых, тем подонкам... Вот просто, когда пошел слух, что правительство уезжает, сразу началось паника мародерства. А враги народа стали подливать масло в огонь. И тем самым люди еще в большей панике и так далее. Сразу показал, кто есть кто. Всякие там продажные, некоторые там, всякие секретари и прочие и так далее, некоторые должностные лица стали собирать манатки и уезжать. Значит, за что их, кстати, жестко издали директиву, стали наказывать. Абсолютно верно. И буквально в Берии, в том, это вот как раз его заслуга, в течение 2-3 дней все было пересечено. И вот то, что в первое лицо Сталин, тем более не просто первое лицо, а тот, который был действительно царем и богом в одном лице для русских и вообще советских всех людей, совершенно заслуженно и справедливо, потому что впервые руководитель государства попался не просто толковый, а гениальный, которого жизнь была с утра до ночи и с ночи до утра направлена на, только на то, чтобы, как в песне пелось, чтобы жила моя, была только Родина, могучая и счастливая, выше счастья Родины нет жизни ничего. Вот он был таким, он подбирал людей таких же, многих, к сожалению, таких выдающихся людей, патриотов, начиная там от Жданова, Кирова и так далее, убили враги народа, разумеется, чтобы нанести в том числе и Сталину огромный удар, и преемников, чтобы не было, и так далее, достойных. И Чекалова, который он хотел, кстати, поставить на большие руководящие должности, этот человек, который, ну, то есть нету ни одного процента, там, сотой, тысячной доли шанса, чтобы этот человек что-то бы делал, так сказать, ну, всю жизнь бы не отдал для служения Родины, как он и отдавал, и это был человек просто, ну, как сказать, огонь, который работал бы так же, как Сталин по 24 часа в сутки. Вот его тоже подстроили аварию и так далее. Вот это было постоянно. Я бы этим идиотам, ну, кто такое говорит со слов либералов-предателей и изменников Родины и врагов открытых, вы говорите, изучайте, вот чтобы понять Сталина, абсолютно мы тут вот с Ефимовым прямо вот, что называется, одними словами говорим, вот вы... Никогда всех данных вы не изучите, хотя неплохо бы изучать, но стараться. Но вы, говоря о человеке, что он и мог ли он то или иное делать или не мог, вот когда мы не можем проверить, что такое критерий истины, это то, каким есть человек. А что значит каким? О чем он думает, мыслит и как он изливает свою душу. Ничего нет сильнее, чем в песне либо в стихах выразить душевные свои вот мучения, страдания, либо то, над чем ты... Вот, думай, что тебе дорого и свято. И вот те стихи Сталина, он много стихов писал, интересных, красивых, но есть и в том числе вот о Иисусе такие вот как бы слова, что ходил он от дома к дому, так сказать, как стучался в сердца людей и полную чашу отравы преподнесли ему, что сказали в ответ вот на ту истину добра и справедливости, что нес он, что будь ты проклят, и правда твоя не нужна, и так далее, выпей эту чашу до дна, и так далее, отравы, которые люди преподнесли ему, не поняли. То есть вот это его мучило в те годы, когда он уже был взрослым, сформированным человеком, значит, как говорится, семинаристские годы, студенческие и далее. И вот эти стихи показывают о человеке абсолютно все. И потом... Просто можно понять, что есть правда, а что нет, а жизнь его вся. А то достаточно вспомнить, как, зная, ну, думая в то время, что его сын, младший Яков, сдался в плен, на самом деле он не сдался, а за себя застрелил, как и было положено, чтобы не пятнать честь ни советского офицера, ни отца своего, что еще важнее. И он застрелился, но выдал за него его, так сказать, адъютант. И вот он выдавал, но немцы этим воспользовались. Сталин не знал, что действительно его сын мертв, и думал, что он предатель, и ему было очень тяжело. Этим, кстати, здоровье сильно подорвало, и вот инсульт был от этого один, это однозначно. Берия предлагал, разработал операции, давайте выкрадем лучших, пошлем туда диверсантов, мы, так сказать, знали, какой лагерь, все, так сказать. Сталин говорил, а сколько людей погибнет? Он говорит, ну, человек 20-30. Он говорит, это лучших наших людей, я, говорит, на это не могу пойти. Он, это же ваш сын, товарищ Сталин. Берия говорит, ну, как же, так сказать. А он говорит, а у меня миллионы сыновей, что я скажу их родителям и так далее. Я, имею ли я моральное право? Нет. Вот на это почти никто не мог бы пойти. То есть... Такого уровня духовности при тех абсолютной, как говорят либералы власти, что вот они бы пошли на то, нет, подлые сволочи, они бы однозначно пошли бы на то, хоть миллион бы погибло. Вот они бы пошли. Давайте послушаем в музыкальной паузе следующее обращение Левитана, сообщение, вернее, Левитана о начале войны и песню, которая не нуждается в представлении. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напомню, что у нас по одному из современных календарей 22 июня 2016 года среда, по одному из старинных 32 день месяца ветров 7524 лета, вторник, 75-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Тема эфира «Бессмертный полк 2016», главный ведущий Фролов Юрий Андреевич. Ну вот музыкальная пауза, все расставило на свои места. Мы послушали и Левитана, когда он рассказал о том, что началась война, и самую знаменитую, и самую песню, самую-самую песню, востребованную в годы войны, которая чаще всего звучала, и которая, в общем-то, и показывает эту войну на слова Лебедева-Кумача и музыка Андрова. «Священная война». Я предлагаю продолжить с того места, как есть желание или нет, или на новую фразу начать, пожалуйста. Надо договориться. Вы знаете, еще вот пару слов о песне. Вот какие чувства возникают, вот хочется у людей спросить, у каждого человека при прослушивании, вот неважно, воевал, не воевал, вот если душа еще, как говорится, не убитая, живая, умеющая чувствовать, понимать, вот что... Это и восторг, и восхищение, и чувство, вот, охватывающее вот этой, знаете, гордости за великий свой народ и предков, так сказать. И так, то есть вот это будут правильные чувства, если такие нахлынут. А вы понимаете, как такая музыка писалась? И вот Тихон Хлебников, великий русский композитор, который, вот, кстати, я надеюсь, будет еще песня у нас в паузе, значит, артиллеристы, Сталин дал приказ, да? Так вот, и он говорил перед смертью, буквально за несколько лет, вот у Караулова его показывали, ему было 97, вот, и он говорил, вы знаете, многие сейчас льют грязь на то время, на Сталина, на те годы, но я вам скажу, мне уж, как говорится, терять нечего, ну, понятно, я правду скажу, что мы, говорят, нам писали эту музыку из-под палки, из-за страха, я говорю, такой не напишешь, он говорит, из-под страха и из-под палки. Это мы писали, потому что мы так верили, мы так жили, мы так видели. Великолепные слова, которые отражают все. Я, дорогие друзья, вам вот еще что хочу сказать. Никогда, у вас, я понимаю, у каждого будут какие-то мы вопросы ответим, но у каждого будут вопросы, на которые он не может в данный момент найти ответ. Я вам хочу, дорогие друзья, сказать такую вещь, что есть критерии истины, они очень простые. Они в том заключаются, говоря о Сталине, о том времени, что это был просто за человек. Как повезло, как правильно Черчилль сказал, нашему народу. Когда в самые тяжелые годы у руля страны стоял такой человек, коих раз в тысячи лет рождаются действительно. И не просто так, конечно, Сталин, безусловно, отбывая ссылку в Сибири, проходил там посвящение, значит, с хранителями встречался и так далее. И, безусловно, все, что он создавал новую, действительно, империю, выдающуюся русскую империю – противовес капиталистическому миру, противовес банковской ростовщической системе, за что его и не простили, то, что цены каждый год снижались, а главное, просто не печатались деньги, за счет чего объем производимой продукции каждый год возрастал, а количество денежной массы оставалось той же, и, соответственно, цены могли опускать на те продукты, на какие были перепроизводства. Разумно. Не то, что Хрущев подонок потом сделал, когда он стал на мясо и прочее, шиканул, типа, хотя это сверхдорогое в производстве, значит, скажем так, продукты, если это можно условно назвать, питание, и каждый год, значит, да, изначально он снизил цены, Хрущев потом, а потом, когда стало понятно, что придется, чтобы сохранять цены, резать скот и молочные и прочее, что и стали потом делать, и, значит, потом уже начались переписки, вот как раз, когда вот именно вражеское троцкистское руководство к власти пришло, ну, начиная с Хрущева, и вот развязало руки Гарвардскому проекту, когда продажные эти деньги, подкуп, и, значит, пошел. А в 70-е годы, мы-то говорим в 90-е, что ж Союз распался, если, во-первых, не ся, ся не бывает вообще никогда. Его развалили, это принципиальная разница. И, во-вторых, это началось с конца 50-х годов. А именно с указа 58-го года Хрущева о запрете контроля спецслужбами высшего партаппарата. Когда безнаказанная измена Родины была узаконена. То есть, если высшее партлицо, а Сталин, кстати, хотел отстранить руководство политическое, партию от экономики, что очень важно. Он фактически марксистскую теорию всю и перечеркивал. Это можно почитать его непосредственно самого Сталина. Читайте вот самого Сталина и его труды. И смотрите, как вел себя в жизненных ситуациях товарищ Сталин. И вы будете понимать, что вот то, что вы читаете где-то, и вам кажется, что это несправедливо, подло или еще что-то, а вы говорите себе, значит, это вранье, потому что этого не может быть, когда такой человек. Вот это самая будет правильная оценка, и это будет отражать действительность. Абсолютно точно. И вот представьте, кто бы пошел, вот на чем у нас сбой связи был, на то, когда сын его, есть возможность спасти сына родного, а он это не делает потому, чтобы справедливость была, и чтобы люди понимали. Вот понимаете, была такая очень песня, я слова боюсь точно не вспомню сейчас, что гордится вождь таким народом, и что-то там народ таким вождем. Вот это абсолютно точно, когда была вот эта взаимная обратная на уровне энергетическом связь, когда простой русский человек видел, что действительно все делается впервые, может быть, действительно. Справедливо, когда ты можешь при жизни участвовать в великих свершениях, строительствах, объединяющих вот этих вот людей, города и прочие новые, справедливую жизнь ты строишь, и ты не когда-то там эфемерно, а ты уже в этой жизни будешь пожинать плоды своего труда, пользоваться этим. И что ни копейка не пойдет, значит, в карман какой-то сволочи, которая будет тебя использовать и выкинет потом. И твой сын, и твои дочери, и так далее, сыновья будут и трудиться, и обеспечены достойную жизнь себе и духовное развитие и так далее. Вы понимаете, это вот то, что было и то, что действительно чувствовали. Посмотрите кинохроники тех лет. Вот эти песни, которые объединяли и писались не из-под палки. Сейчас такие песни, вот ты захочешь, дай миллиард долларов, ты не напишешь. Никакие композиторы, ни прочее. Почему? Ну, во-первых, действительно, вот кто-то скажет и справедливо, что нет такого уровня, ну, может быть. Хотя, с другой стороны, главнее другой, духа такого нет. Потому что, чтобы такое написать, это должно быть абсолютной правдой, это должна быть эйфория, это должно быть счастье. Вот потому что не может человек, русский человек особенно, быть в полной мере счастлив и совершать великое, не имея вот этих единительных, таких духовно поднимающих вот этих вот начал, то есть идеалов. Тогда человек впервые русский за столетия почувствовал эту правду. Это как когда-то было сказано, что вот дай почувствовать русскому мужику вот действительно правду, и не удивишься делам его свершениям. Вот это вот было тогда. Вот. Это было вот, значит, никогда, никакими гулагами, никакими там каторжниками не построить тысячи комбинатов, запустить их, отладить и так далее. Это вот, понимаете, вот есть такой у Пучкова разведопрос. Я советую. Есть вопросы, в которых он, так сказать, вот, на мой взгляд, заблуждается, но великолепно и прекрасно. У него много передач, где он историков приглашал прекрасно, кстати, объективно отражающих. Просто вот, ну, что называется, открывают документы и вот объясняют. И первые годы, значит, это, и почему, и коллективизация, и индустриализация. Посмотрите, посмотрите, и вы эти моменты поймете. Потом, основываясь на тех книгах, которые они рекомендуют, которые, например, некоторые историки писали десятки лет, изучая архивные материалы, беспристрастно, причем некоторые из них были антисталинистами, когда они начинали изучать. И когда они дошли до конца, они, вот как знаете, есть такой честный человек, можно так сказать, вполне. Он раньше, вот что где когда, начинал, стал известным, а потом он, так сказать, вот ведет даже сейчас такую небольшую передачку, как же его, Вестерман. Вот он прекрасно, знаете, до чего, собственно, он говорит, я тоже прокатился через эту матрицу, был чуть ли не антисоветчиком и антисталинистом, а когда я стал изучать вот, документы и прочее, смотреть, я сейчас скажу вам так, он говорит, я это лично слышал, что я бы был счастлив и гордился бы, если бы я вошел в команду под руководством таким гением, вот именно как Сталин. И это объективно. Это объективно. Когда начинаешь изучать, понимать, но вот ведь таких моментов, как вот с Яковом, что я о чем говорил с его сыном, и что вот он, значит, мог бы, но не делал, и как он жил. О чем тут говорить? В одних сапогах и кителе перештопанном. Потому что, говорит, власть, потому что была, это не надо. Вы знаете, я не знаю таких людей, которые, имея власть, неважно, в виде корпораций каких-то или прочей, не хотят ни то, ни того, ни другого. То есть и денег хотят, и всех благ, и власти упиваются. Поэтому, вы знаете, по себе, это я к либералам, не равняйте. Ненавидят Сталина потому, что это недостижимая величина. Ненавидят потому, что он, как кость в горле, по достижению к мировому господству, показал тогда пример, не дал им, а они могли бы это сделать в масштабах мировом. И нашу страну к ногтю, если бы не Сталин, пригнобили бы и прикончили, и тогда все. Вот именно к разговору, почему ненавидеть нашу страну. Потому что это последний оплот на пути к достижению полного господства капитала, полного господства вот этих вот сионистских транснациональных корпораций, элит и мирового правительства. Последний оплот. А Сталин до сих пор ненавидим ими так, прям пена изо рта идет, потому что это то, что осталось в нашей генетической памяти, как возможное справедливое построение общества, что это было уже, не хватило 10 лет, еще одного поколения, когда была бы точка невозврата, когда бы уже новые поколения, вот, которые выросли бы еще одно поколение, а среднее стало бы на руководящие средние должности и потом на высшие, и вот тогда была бы точка невозврата, невозможно наше государство было ни морально, ни идеологически растлить. И этот период, к сожалению, не дали. Уничтожили, убили Сталина. И не дали, а вот буквально 10 лет не хватило. Вот. Но тем не менее, современные... Вот почему при всех опросах? Почему, когда имя России было, я вот много раз про это говорил, да? В начале, когда был в шоке и Соловьев, а ему микрофон, так сказать, когда вот, значит, Сталин на первое место, а они там, это хакеры накрутили сразу, мол, нашли, что сказать, и скрутили. А в самом конце, когда час последний или полчаса, было в прямом эфире, реально в прямом эфире, и тогда Сталин только за полчаса или с этого, с пятого места на третье перешел. Вы понимаете, о чем это говорит? А параллельные, когда опросы разные независимые в интернете проводили, по всем, в разы, просто с огромным перевесом, побеждал Сталин. Почему? Потому что сострадалась душа русского человека по справедливости, по крепкому государству, по правде. Олицетворял эту правду и справедливость, силу и мощь именно Сталин. И это справедливо. Вот поэтому душой русский человек чувствует правду. Душой. Не хватает информации справедливой. Уж больно нас сильно запутали за последние 20-30 лет, к сожалению. Но помнят это фронтовики. Вы знаете, есть очень хорошие кадры. Есть некоторые, я вот стараюсь такой тоже находить и себе в блог, если что, смотрите, ufralov.ru, он по здоровью, но там есть такой раздел «Геополитика», и там отдельно даже Сталин рубрика есть в колонке. И вот там есть собранные те материалы по Сталину в том числе, да, которые я вам рекомендую. Вы знаете, какую сферу жизни не взять? Вот, например, сталинский план по расселению и по преобразованию юга России, когда намечались целые коттеджные поселки такие городского типа, лесополосы, восстановление лесов как неотъемлемая часть восстановления плодородия. Это гениальный план, который он, как гениальнейший стратег и организатор, собрал еще до революционных ученых, так сказать, разных, выдающихся ученых, где была поставлена задача, как это сделать. И была. Ведь он вникал в каждую деталь. Вот вы знаете, даже пушку, вот ЗИС-3 модернизировали. Ну вот, когда создали ЗИС-3, это еще был предшественник, старые, еще дореволюционные, так сказать, образцы 1902 года, но потом много модернизаций, фактически это новая была абсолютно пушка, гениальная. Ее один из, не помню фамилии, из наших руководителей, там, маршалов, сначала там чуть ли не раскритиковал выдающийся инженер наш отечественный, его и эту пушку просто на свой страх и риск разрабатывал параллельно и как патриот просто, значит, внедрял. Когда показали, а Сталин лично принимал участие вообще во всех новых видах вооружений, вот что значит действительно руководитель настоящий, вникал в каждую деталь и тонкость, он сказал, что это изобретение там действительно гениальное. Вы знаете, 25 выстрелов в минуту. Значит, вес снизили тогда предыдущие модели. То есть это была основная пушка действующего. 6 лошадей могло тянуть, если не в гору, причем когда этого техника не могла. Значит, любые малогрузные, значит, автомобили, значит, хоть 45-ка, хоть что. И вот, понимаете, были воспитаны тогда, понимая, вот ощущая так же, как Сталин, те выдающиеся русские конструкторы, инженеры, значит, каждый на своем месте, на малом, от простого солдата до... Вот вспомните, вы знаете, даже я вот приводил, например, может быть, даже в прошлое, не помню, было или нет, 9 мая, когда мы о бессмертном полке вот в прошлом году говорили, но повторю, если что, кратко. Вы знаете, был такой фильм, Ульянов в главной роли, он назывался «Председатель». Посмотрите обязательно, показывайте детям своим, ну, кто уже там, по крайней мере, подростки могут понять. Вот там можно прочувствовать ту атмосферу. Вот тот, понимаете, а это основано на реальных событиях. Когда, по-моему, подполковник, да, НКВД, уже инвалид войны, он участвовал во многие боевые сражения, было много ранений, руку потерял. И вот он написал письмо Сталину, что «Дорогой товарищ Сталин», у меня, кстати, лежит это письмо, копия, вот в блоге можно найти. Он написал, что «Я всем доволен, вот, ну, нет оснований, пенсия, все, так сказать, но я понимаю, что я мог бы еще дать родине большую пользу, я не могу сидеть, еще здоровый относительно мужик, вот спокойно, значит, я хочу поднимать народное хозяйство, доверьте мне», и он написал, «я учился на курсах таких-то, таких-то», там он, «я изучил агрономию, разные сельскохозяйственные науки, и я подготовил, ну, как современным языком говоря, бизнес-план. Вручите мне, доверьте колхоз, и я сделаю его, подниму, и, так сказать, вот, если вы сможете меня или доверите кому выслушать, я готов доказать на цифрах, что...» Вы знаете, что потом произошло? Вот, вот почему, дорогие друзья, по каким моментам надо судить, кто такой был Сталин и как он руководил государством. Он, во-первых, ему это письмо дошло. Во-вторых, он незамедлительно не просто ответил, он, это был 45-й год после войны, каждая копейка на счету. Он выделил эти деньги, которые запрашивал, рассчитывал этот человек, без всяких проверок. Потому что для него было достаточно... Он понял, что на 100% из 100 это точно такой же, как он, человек, в плане, что он жизнь отдаст не минуя, то есть он ни копейки лишнего не... То есть это вот человек горит, он будет сутками работать, чтобы... И вы знаете, это был первый колхоз-миллионер. Он через полтора года, два, вот стал в Беларуси первый колхоз-миллионер. Миллионер. То есть люди стали жить великолепно. Закрома, что называется, ломились. Можно поехать, кто захочет изучить Белоруссию, поговорить еще с местными людьми, они все это подтвердят, расскажут. Так вот, что зависит от первого лица. И слава богу, что тогда у нас в нашем государстве первое лицо был такой человек, который жил не для себя, который всю свою жизнь, за что мы им должны благодарить, это уникальная личность, только для того жил, чтобы, значит, для высокой идеи сделать, ну, создать из разрушенной империи новую, так сказать, которая будет в дальнейшем не сломлена и всему миру покажет, это как можно жить по-человечески. И вот есть такая прекрасная книга, работа «Концепция общественной безопасности», это Генри Форд и Сталин «Как жить по-человечески». Потому что действительно два человека вот в прошлом веке показали, один на уровне своей корпорации, другой на уровне великого государства, как действительно можно противостоять вот этой вот банковской, ростовщической системе капитала. И это действительно было сделано и показано. Но, к сожалению, потом, поскольку средства всей массовой дезинформации подконтрольны этим людям, этим корпорациям во всем мире, дали попытку создания среднего класса. Всего лишь для того, вы думаете, это что, та самая американская мечта? Ну да, сейчас вы забыли как и не знаете, как в 13-е, там, 20-е годы Великая депрессия, когда... так сказать, люди как рабы, ну, за еду только работали, когда у нас уже все народное хозяйство восстановили, до 30-х годов в Америке было, когда строили эти дороги, какие трудом, говорят, у нас ГУЛАГи, а там чем строили? вот тем же самым. А вы знаете, что золото отбирали, и была статья, по которой на 8 или 10 лет сажали в тюрьму, если ты золото, все, включая кольца и серьги, не сдашь правительству США. В Америке были законы. Это мало кто знает, да? Ну так вот, и за счет чего потом они поправили свое благосостояние? За счет нашей страны и за счет потом ограбления Европы, которые там Франции и других стран, кого они, как всегда, как и в Первую мировую, как потом во Вторую, спонсировали, так сказать, давая под хорошие проценты, чтобы потом люди, нация, народ отдавала то, что им дали в долг на войну. Войну развязать, а потом получать плоды с этой войны. Хорошая вещь. Но не, как бы это сказать, не думайте, не главное здесь деньги. Деньги всегда вторичны. Главное здесь управление. Главное господство. И к этому почти пришли в 90-е годы. И вот сейчас, слава богу, что почему опять виток ненависти к России так во всем мире возрастает сейчас? А потому что Россия сейчас все-таки взяла курс. А это вы не представляете, насколько это вот мы ругаем там Путина. Вы знаете, очень многое мы не знаем и не понимаем. Мы не знаем всех нюансов. И не понимаем, насколько тяжело и практически невозможно взять, вот как мы думаем, так с легкой руки, сядя за чашкой чая, что а вот надо это сделать. Какие мы умные. Насколько мы хорошо понимаем вообще, что такое управление, и та ситуация, и геополитическая, и экономическая, и прочие нюансы, которые даже представить не можем. И вот Сталин был в той же ситуации, когда, говорит, а что же он тогда в 30-е годы не мог, ну и что, совсем что ли, как вот назвать, я не знаю, таких людей. Вы не представляете, какая ситуация была в 30-е годы. Да голыми руками страну можно в начале 30-х еще было взять. Когда надо было просто, вот, я не знаю, рассчитывать стратегически так, что попасть из миллиона вот в один единственный шанс. Вот так примерно и было сделано тогда. Вот это надо понимать. Ну хорошо, давайте продолжим. Да, а то я... да, продолжим. Мы можем много говорить сейчас про 22 июня и то, что происходило в первый месяц войны. Я думаю, этого будем касаться. Но все-таки заявлена тема «Бессмертный полк», и идут вопросы, которые уже связаны с «Бессмертным полком». Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. Для этого вам в любом поисковике надо набрать «Народное славянское радио». Вы попадаете на наш сайт slavomir.org и дальше ищите слово «чат». Нажимаете, если еще не зарегистрированы, логин, пароль придумываете, указываете e-mail, куда вам придет письмо. И после этого, не забывая логин, пароль, уже можете постоянно пользоваться чатом. То есть нашей горницей, как по-русски если говорить, где можете общаться с друзьями, задавать вопросы в живой эфир. Так вот, вопрос пришел от Ингварь. Вопрос в эфир. Правда ли, что бессмертный полк изначально планировали нынешние недоброжелатели для раскачки масс, но не удалось перехватить это дело, и удалось, вернее, его удалось перехватить и сделать противоположное? Вы знаете, я... не могу с уверенностью сказать точно, но это вполне возможно и логично, потому что попытки через что-то... Ведь сейчас люди много что начали понимать. И сейчас можно увести людей не туда, если только им вбросить большое количество в этом стратегическом плане растления, уничтожения, большое количество правды. И поэтому действительно на такой объединяющем вот этом высоком начале, понимаете, на... такой личности, вот на, ну, Сталина, на том подвиге русского и других народов, советского народа, да, действительно, это очень вполне возможно. Но поскольку они не учли, как всегда, одного, они смотрят как паразиты через свое мышление, но они не понимают, что такое открыть генетическую память. Через русское слово, который, вот этот понятийный образный аппарат, через великое объединяющее начало и подвиг всего народа, и вот это вот открыла генетическую память, открыла вот эти дверцы, когда вот неподдельные чувства людей настолько сплотили и показали и врагам, и всему миру, и друг другу, что мы еще можем, действительно, мы еще способны. Знаете, это очень много, о многом было тогда, вот, значит, самый крупный, конечно, это прошлый и этот год, но и до этого уже это было понятно. И тенденция увеличения, вовлечения молодых людей, молодежи, а ведь, знаете, идут со своими внуками, правнуками, с детьми там маленькими, и уже в этом и дети задают вопросы, а почему, что, им интереснее уже это изучать, что-то, то, что, на что внимание даже не обращали вчера. Поэтому, да, они наступили на свои грабли. Это как, знаете, с проектом Анастасии. Изначально его, допустим, создавали вот движение к поселении, действительно враги народа. Ну, то есть, как бы, но включили туда элемент важнейшие, главные, на грабли тоже наступили, то, что открывает генетическую память, вот это славянское наше наследие, это вот образ жизни, значит, природный образ жизни и мышления, традиции, и стали люди изучать, которые перестали пить и курить, если они, конечно, раньше пили и курили, когда перестают, открываются эти генетические врата. И вот из этого мощного родового эгрегора идет информация. И хочешь ты не хочешь, ты сказал А, ты Б уже. И вот, а это они тоже не учли. Поэтому, с одной стороны, действительно, это было для того, чтобы людей активных и убрать. Ну, враги создавали проект Анастасии, чтобы активных людей, которые могли бы изменить в обществе, в политике что-то, убрать с глаз долой из городов, где они могут участвовать в политической жизни, в, на периферию, пусть там создают свои коммуны, то, так сказать, они просчитались, потому что они не просто стали создавать, а некоторые стали еще активно показывать, что можно жить по-другому, пропагандировать в хорошем плане, в смысле. Некоторые вторично вернулись и стали участвовать в политической жизни, вот в воспитании новых, как говорится, и кадров, и себя на пока молодые люди, чтобы сменить потом, если у нашей страны. Ведь это единственный вариант бескровный что-то изменить, это нарастить новые кадры честных, порядочных людей, как это было в 30-е и 40-е годы, и потом их поставить на руководящие должности. Это единственный вариант бескровный. Это возможно, да, если у нашей страны будут эти годы, десяток лет или больше, бескровные, так сказать, спокойные. Пытаются расшатать ситуацию. Но у нас есть ядерное сдерживающее и прочее оружие. Есть очень серьезная техника, которую подпольно, можно сказать, делали последние 15-10 лет, молча, делая вид, что ничего нет, что о многом тоже говорит. И сейчас мир уже, хоть и подступает вот к границам и НАТО, и учений, и прочее, и все вот это, мышцами, так сказать, играют, но понимают, что, начав открытую войну, фактически они будут уничтожены почти на 100%. Но мало кто знает и понимает до глубины, что это, что ведь уже в первые, даже еще война Великой Отечественной не кончилась, а уже наши, так сказать, друзья, английские с американскими, уже ракетно-бомбовые ядерные удары продвигали, рассматривали, как бы это по Советскому Союзу нанести. Но уже поняли, и только за счет Сталина и Берии и патриотов других нашей страны смогли создать противовес и ядерное, и потом водородное оружие, которым, так сказать, навсегда поставили точку в попытках уничтожить. Слава богу, что наша страна была огромная, что, так сказать, армия в Европе стояла тогда еще, что не могли такой урон нанести имеющимся тем вооружением ядерным, чтобы это привело к абсолютному победе над нашей страной. Ну а поскольку понимали, что наша армия, самый сильный народ, самый духовно стойкий и крепкий тогда, тем более в те годы был, что уничтожив даже 9 десятых, а это не могли бы сделать, посчитали тогда, все равно наши бы победили. И, как говорится, не оставили бы ни от Америки, ни Никола, как говорится, не живого места. Поэтому пошли другим путем, холодной войной. И стали растлевать наш народ, и стали делать из молодежи идиотов. Ну а главное, конечно, как в Гарвардском проекте и прописано, через алкоголь и другие наркотики. И насаждать ложные ценности, а не культурное достояние и наследие, которое, кстати, активно тогда, значит, знаете, и книги писали, и по славянскому наследию, кстати, уже и все. Многое бы изменилось еще лет 10 было бы у нас, очень многое. К этому все шло, но не дали нам это. И потом виток вот этого троцкизма пошел, и развал страны начался. Во всех сферах тогда вредительство стало продолжаться и привело к тому, что уже цеховики, теневики в 70-е годы лес вывозили в карманах высших политбюро членов, и это оседало в зарубежных счетах. Это уже все тогда началось. Но разве могло бы быть это при Сталине? Говорят сейчас некоторые нам мерзавцы или тупицы, что, мол, а, и тогда все было, и коррупция, и прочее. Я, знаете, я просто поражаюсь. Нет, ну, было, конечно, только в тысячи раз меньше. И это на 100%, если доказывали и находили, таких расстреливали. Что, собственно, в Китае, кстати, делают и сейчас, и поэтому на 1,5 миллиарда китайцев. Это есть явление, но как исключение, не как полное, тотальное коррупция, иначе бы Китай совершенно по-другому бы жил. Ну, да. Как раз и хотел я в Китае тоже вспомнить, что да. Вот если бы с коррупционерами поступали так, как в Китае, жили бы мы уже сейчас в другой совершенно стране, потому что стоимость одного патрона гораздо меньше, нежели чем убытки от любого коррупционера. Но мы сейчас должны заканчивать эту очередную нашу часть. Я несколько там тоже фраз хотел дополнить вот, по поводу того, что Берия, вот если мы говорим о нашем щите, да, вот, да. В том, что вот такой у нас есть щит, и на нас не рыпаются. Но вот надо же вспомнить, что курировал его как раз Берия. И вот эти все испытания проводились и так далее, ракеты, они изначально были как раз в его департаменте, и он очень плотно это все курировал. И сам Сталин тоже не спускал глаз. Да, но это сейчас как в дополнение. Ну что ж, и продолжаем слушать песни тех лет. И прежде чем поставить те песни, про которые вы говорили, я хочу все-таки еще одну сводку Левитана дать за 22 июня и поставить очень значимую тоже песню, которая сделана на мотив «Синего платочка» 22 июня, а потом уже перейдем к тем более боевым песням. Говорит Москва. Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня 1941 года. С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря. И в течение первой половины дня сдерживали с ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Крестенопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянов и Цехановец, первые два в 15 километрах и последние в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встречала решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 22 июня 2016 года, среда, по одному из современных календарей, 75-я годовщина начала Великой Отечественной войны, или по одному из старинных календарей, 32-й день месяца ветров, 7524-го лета, вторник. Говорим мы сегодня о бессмертном полке 2016, но, естественно, не можем просто обойти тему начала войны, поэтому пересекаться будет то конец войны, то начало войны, то наша современность. И главный соведущий Фролов Юрий Андреевич. Вот прозвучала такая тоже знаковая песня. Один из ее вариантов. Вариантов было больше тысячи. Естественно, сейчас мы даже начнем все варианты рассматривать. У нас просто передачи не хватит. Но вот такой вариант прозвучал. И сводка главного командования РККА в исполнении Левитана. Хотя известно, что Левитан, записи Левитана 1941 года не сохранились. Скорее всего, эта запись уже после послевоенное в стиле Левитана. Ну, суть не в этом, суть то, что слова такие были произнесены. Итак, что, дальше вопросики позадаем, которые в чате появились? Или есть что-то сказать? Да, я еще хотел кое-что сказать. Во-первых, мне очень вообще жалко, конечно, и немецкий народ тоже, я вот честно скажу. Вообще особенно жалко, когда видя, во что сейчас превратили. Понимаете, два... Фактически ведь это один единый народ, по большому счету, если посмотреть славянские корни, вот в наши, так сказать, предков, ведь славяне основали многие города Германии и все это потом, ну, то есть это вот единый народ, по сути, самый мощный и несокрушимый два народа Европы и мира. Как их столкнули, как чесали руки, потом ладошки потирали, подонки, паразиты. И действительно, надо было уничтожить максимально вот белую расу, убить, уничтожить, чтобы она ослабла. И, конечно, постепенно, сначала одним приемчиком, потом вот другим, добились, до чего дошли? А до того, что уже вон мэры каких-то городов, некоторых немецких пидорасы, ну что это такое? Это же вот и есть конец деградации, когда уже мигранты правят. Когда там, так сказать, понимаете, национальные лидеры, я не знаю, как это назвать, их, собственно, и нет, а разобщенность, ну, какие-то появляются стихийные, вот тоже, так сказать, организации и так далее, ну, к ногтю ставят, либо не дают, ну, ничего, объявляя сразу фашистскими и так далее, а фактически немецкого народа по большому уже не осталось. Это нельзя еще пока сказать о русском народе, это можно было бы еще предположить лет 10 назад, но сейчас все-таки картина немножко другая, и я вижу, что все-таки есть шанс, но опять-таки это только если будет огромное количество детей в семьях, и этих детей, если мы будем обучать правильно своему прошлому и правильный, так сказать, стержень, вот, ну, как бы вот прививать с рождения, так сказать, воспитывать в правильном ключе. И ни в коем случае не в ключе охайности и, значит, осквернение памяти наших предков и недавней истории, и прошлой, вот это вот ни в коем случае, что делают, конечно, либералы. А то, что, чтобы на этом уже точку, я думаю, поставить того, как действительно по какому-то, то ли дождь канал, то ли что-то вот было в свое время, я помню, прошло такое, что, мол, чуть ли не опрос, а Ленинград, может быть, стоило бы сдать. Ну вот я вспомню только еще слова Федора Григорьевича Углова, великого русского нашего хирурга, патриота и писателя, он говорил, что я, ну, он всю блокаду Ленинграда, понятно, он хирургом был, и вот он говорит, при том ужасе и голоде и всем прочем, что было, так сказать, я ни от одного тысячи людей через него прошли, не слышал, ни в каком бы состоянии человек не был, чтобы сдать или о каких-то мыслях даже, о сдаче города и так далее. Понимаете, вот настолько было силен дух вот этот вот народный, настолько был мощный стержень, корень, который вот эти подонки, либералы, и хотят обрубить, и пытались 25 лет, не получилось, и теперь они понимают, что хрен у них получится. Таких, кто говорит о том, что надо сдать Ленинград, я считаю, как военных преступников и пособников фашизма, не имеющих срока давности, как было принято, надо судить и расстреливать. Вот кто этому призывает, их нужно расстреливать. Это самое мягкое. Но лучше вешать, как правильно Сталин говорил. Почему тогда изменников? Врагов, сколько бы он русских солдат не убил, это враг. Его, как солдата, расстреливали. Ну, допустим, если это серьезные военные преступления. Но если это преступление перед человечностью, или это, тем более, предательство, недостоин такой человек пулю получить. Веревка. Я считаю так. Хорошо. Здесь вот в чате пишут, что мы раз уж про пушку ЗИС-3 говорили, Грабин, создатель пушки ЗИС-3, да, пушка была признана пушкой века за свои качества, выносливость, надежность и качество. И это написал Вестник Богов в нашем чате. Так что помнят, ищут, отвечают. Меня радует, что у нас такие слушатели, которые очень активно участвуют в обсуждениях, очень активно участвуют в написании вопросов. Ну, продолжаем вопрос читать. Ингварь, вопрос в эфир. Это вы говорили не о фильме «Почему мы сражаемся», документальный фильм. Вы знаете, я, к сожалению, название не помню, но буду очень рад, если пришлю ссылочки. Надо найти это в Ютубе. Надо прям, знаете, я даже, когда увижу эти фильмы, Я даже на них анализ такой сделаю, то есть значит, проанализирую, выложу, так сказать, в видеоформате, потому что это ключевой значимый фильм. Это то, что когда еще американцы могли говорить правду, это совпадало с их геополитическими, так сказать, в данный момент нуждами. Поэтому это то, на основании чего можно потом очень большие, так сказать, осиновый кол вбить в глотку вот этих вот крикунов-либерастов. Mm-hmm. Надо найти. Когда мы говорили вот про то, что, по сути, это один народ, получается, что Великая Отечественная война – это была войной, продолжением гражданской войны, только перенесен уже на европейские масштабы. И если гражданская война это бушевала на территории Российской империи, Советского Союза, то вот эта война уже была Великой Отечественной продолжением этой войны, потому что там с той и другой стороны воевали те же самые казаки, разделение было, те же самые какие-то народы, кого-то, например, кто-то где-то прижал не так, да, и они думали, ну вот там мы с этой большевистской сволочью там разберемся и при помощи немцев там что-то сделать. И даже если брать генетически, тоже это была гражданская война, потому что, как известно, здесь вы уже упомянули, что все-таки Европа – это так или иначе наши родичи, которые каким-то образом, вот, ну, говоря сейчас на другом языке, не, может быть, не помнят что-то свое родное, но так или иначе это надо все понимать. Разделяй, властвуй, разделяй, стравливай и властвуй. Вот этот принцип. И в данном случае первая задача Первой мировой войны – уничтожить империи, монархии и уклад жизни, вот сложившийся такой, чтобы изменить, чтобы внедрить. Все, начиная от Лиги наций и феминизации женщин до пидорастии, а сейчас уже содомию вводят. И открыто в Европе уже о содомистских, о инцестах. О инцестах даже, то есть родители с детьми, яси, это реально уже обсуждается в Европе. Понимаете, это вот действительно принцип Овертона, то есть вот этих вот ворот. Потому что сначала то, что в обществе считается ну просто невозможным по здравому смыслу, по справедливости, потом ставится под сомнение, потом допускается возможность с какими-то компромиссами, а потом в норму жизни входит. А еще есть люди, и вот поражаешься, взрослые люди, ну действительно, как таких назвать? Ну идиотами, которые говорят, что ну что же это, мол, ничего, это войдет в обыденность, это ну жили и живут, вот раньше, мол, феминизм воспринимали как что-то ненормальное, а теперь же вроде все нормально, ну идиоты. Феминизм как был ненормален по причине природы, просто по причине законов природы, что есть мужчина, а есть женщина. Да, две половинки одного целого образуют ячейку, семью, уникальное, так сказать, явление, единый механизм, организм. Но это разные люди, никакого равенства быть не может, просто по законам природы. А если ты бодаешься с законами природы, конченый идиот, значит. Ну, это сказать, значит, от феминизма до пидорастии и инцестов буквально, как показала не только теория, а практика, один шаг, два шага. Вот к этому уже Европа пришла. Вот что с нашими братьями сделали. Так поэтому они ненавидят Россию, что мы единственные, кто пока этому сопротивляется. Ну, там мы не берем Сербию крошечную, мы там, а мы берем из крупных, вот, из тех, кто может им в глотку засунуть опять что-нибудь, так сказать, кол вбить. Вот теоретически, если мы восстанем, уже с колен поднялись, но теперь-то надо, так сказать, смахнуть все это, так сказать, взяться. А теперь без второй индустриализации не обойтись, я вам это сразу скажу, это вот 100%. Без второй индустриализации не обойтись. Ну, кстати, эта технология, когда потихонечку вводится в сознание одно, на его основе вводится другое, третье, четвертое, пятое, это называется окно Овертона или окна Овертона, кто по-разному называет, когда начинается вроде с безобидного, ну, так, говорят, что да, это вроде есть, потом начинают это обсуждать, потом это переводится уже на обсуждение более высокого уровня, потом, раз об этом уже шумят везде, ну, как-то, ну, норма и норма, и потом смотришь, уже появляется в реальной жизни, не просто так какие-то персонажи вымышленные, а в реальной жизни. Вот поэтому так вот Европу и Америку потихоньку сейчас уже свалили, и к нам эта зараза подбирается, а наша задача устоять. Так вот, когда говорили про то, что нам необходимо иметь много детей, я хочу добавить, что много здоровых детей и воспитанных на наших традициях, на наших, потому что только наши традиции, как показала вся история, могут устоять против этой дряни, могут устоять против этой всякой чернухи, против этих окон Овертона. Только наши традиции, древние традиции, наши устои поконы могут этому противостоять. Иначе всех нас сметут. Сметут нас, не будет Европы. Вот, кстати, когда сейчас я с немцами общаюсь, разговариваю, они четко это стали осознавать. Они вдруг потянулись к своему... Ну, те немцы настоящие, имеется в виду, не приезжие вот эти, которые сейчас себя немцами называют, как у нас москвичами себя некоторые называют. Вот, те, которые настоящие, они говорят... У нас очень много схожего. У нас и ведическая культура древняя есть. У нас и слово «веда» есть. У нас и боги очень похожи. У нас и образ жизни очень похож. Так что вот эта поговорка, что русскому хорошо, немцу смерть, она не совсем к нам относится, потому что для нас это одно и то же, по сути. Они сейчас это уже начали говорить, и меня это радует. Переводятся многие наши ведические писания на немецкий язык, на французский язык. Какие-то переводятся выступления наших людей на те же самые европейские языки. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот эта вся либерастия, педрастия, она уже достала тех людей, у которых в голове остались еще мозги, а не только конь, проходя, туда наделал. Да вот это надо все учитывать. Однозначно. Вот эта вся толерантность, вот понимаете, слово, конечно, поганое, но был такой толерант при Наполеоне, он был вообще при 7 императорах, долго жил, и вообще это синоним штрейбрехерства, то есть приспособленца, проститутки политической, которая и нашим, и вашим. Вот что такое толерантность. Нам, блин, говорят, что мы должны быть толерантными, да пусть они будут толерантными, и пусть они сгнивают, а не мы. Нам, дорогие друзья, ни в коем случае нельзя быть терпимыми, нам ни в коем случае нельзя быть толерастами, нам надо быть непримиримыми и стойкими в борьбе с подонками, врагами, изменниками нашей Родины. И к насаждению к нам вот этого разврата, проституции, пидрастии и прочей мерзости. Нам надо быть, воспитывать детей непримиримыми к этому паскудному явлению и всеми возможными способами. Я вот, ну, пользуясь случаем, скажу, что я вот сейчас, хотя и время мало, и все, но у меня душевная потребность, просто меня каждый день это гложет, не оставляет создать канал видео в Ютубе, посвященный справедливости и нравственности, и разбирать психологические аспекты, тонкие, которые, к сожалению, не каждый может понимать, а я обладаю возможностью донести это до людей, ну, скажем, явно и четко, так сказать, ну, как это люди отзываются, я, значит, не сам это говорю. Так вот, я считаю своим долгом создать такое. И я уже несколько роликов снял, например, о разных наших отечественных на русскоязычном том же Ютубе, сейчас миллионы молодежи смотрят Ютуб-каналы все, значит, так вот, про всяких там пидорасов, проституток, которые, ну, я под проститутками имею в виду этих всех шлюх, которые преподносят разврат свой чуть ли не как добродетель. Значит, какие они такие, так сказать, все из себя. Это вот Юлия Печерская, про которую даже на телевидении недавно, значит, нашумело. И всякие там «Бешенство Машки» проект такой, значит, я про них уже снял, и про тех разобрал психологию. И всякие Андрея Петрова и им подобные пидорасы открытые, которые из себя строят. Да вы кто такие, мол, то есть, они говорят, вы что, в каком обществе живете? Что, вы не понимаете, что это все нормально там своим пидорастическим голоском? Так вот, ну, резонанс это сильно вызвало. Я сейчас пока временно закрыл отдельно эти ролики. И вот как создам на днях новый канал, он будет работать. Подключайтесь, давайте распространять. Если вы посчитаете своим гражданским долгом, услышав это и в унисон думая со мной, помогайте нашему общему делу по спасению нашей страны, по укреплению ее духовных ценностей, по как раз все то, о чем сейчас говорит наш и президент. И, так сказать, вот надо помочь и ему, и нам. Помочь всем вместе себе. То есть, чтобы было будущее у нашей страны. И чтобы вся эта сволочь, чем больше будет злиться, тем нам будет лучше. Потому что, так сказать, и большее количество людей. И, кстати, в других странах, совершенно справедливо сказали, тоже наши, так сказать, коллеги и наши друзья и соплеменники, они увидят, что... Да, и Россия, кстати, когда вот... такой революционер-аграрий, Сепп Хольстер есть, ну, кто в теме, он знает, значит, вот он приезжал, общаясь с разными и шаманами, и хранителем наследия северных индейцев, вот они ему говорили, что единственное, причем, вот, знаете, и как Эдгар Кейси, и как Ванга, и как вот все, кто действительно доказал своей жизнью, ну, то, что они были не шарлатаны, а действительно, значит, вот, все без исключения одно и то же говорили. И вот и индейцы, ну, тут уж понятно, они, значит, ведущие тоже люди, вот эти последние оставшиеся хранители, их мало, они говорят, только на Россию вся надежда. И духовный центр, и всего мира, это единственное, поэтому ему даже наставляли его, что, мол, езжай свои вот эти вот восстановление технологий, значит, симбиозов вот этих почвенных, аграрных, пермакультурных технологий. Не то, что в Европе, это хорошо, ты в России езжай, значит, потому что там важно сейчас это самое главное все вот это, понимаете? Ну, так оно и есть, так оно и есть. Хорошо, следующий вопрос, Павел Ордынский. Да, но прежде чем сказать вот про детей и про наше наследие, закончу тоже фразу, но один из факторов, помимо того, что надо интересоваться своим прошлым, потому что человек, не знающий своего прошлого, уподобляется дереву без корней, помимо этого всего, один из факторов очень важных – это избавиться от любой наркотической зависимости, от любой. Неважно, табачок вы подтягиваете, или вы любите пивко, или там водочка вам как-то нравится, вот это все алкогольное дерьмо в вас попадать, любое наркотическое дерьмо попадать в вас не должно, потому что любой наркотик создан не для того, чтобы употреблять его для расслабления, а для того, чтобы он был употреблен только к месту, по месту. Но сейчас нет тех необходимостей, чтобы этот наркотик употреблять. Наркотик любой на Земле, если он есть, то он нужен, но только не так, как сейчас это вот безобразие. Сейчас нам надо быть трезвыми в любом случае. Перестаньте и своим друзьям, и знакомым, кого только встретите, не бойтесь лишний раз сказать, что вы делаете. Перестаньте курить, перестаньте эту дрянь, эту наркоту в себя заливать, думая, что вы отдыхаете. Потому что если вы пьете, ваши дети тоже начинают пить. Если ваши дети начинают пить, это все, это конец нации, конец нашего будущего. Вот это все надо понимать. Я более того скажу, я просто почему на эту тему даже слова не... Я очень часто вот на эту тему... забываю что-то сказать, ну, когда вот общаемся мы вообще о духовности, о культуре, о вот этих важных патриотических, так сказать, сферах. Дело в том, что для меня просто эта тема настолько неестественна, я в жизни ни разу алкоголя не потреблял, естественно, не курил, и как следствие того, что я никогда не употреблял алкоголя, не курил, я не блудил в клубы там никакие, на дискотеки в советское время не ходил. Вот, это все звенья одной цепи, если даже вы, зрители, уважаемые, кто вот из вас еще только на пути становления интересуется и не понимает это, поверьте мне, что это так. Я говорю сознанием дела. Так вот, принципиально иные возможности и мозга, и развития личности, и так далее. И совершенно по-другому и родовые эгрегоры работают. Но такое, что я хочу сказать. Для меня просто это не... Поэтому я забываю. Я хочу вам так сказать. На данный момент надо понимать так, что алкоголь есть генное оружие. Но самое страшное из-за... хорошо завуалированный, законспирированный человек, который, вернее так скажем, нация, которая не распознает алкоголь как генное оружие, направленное на уничтожение народа. Если нация, социум, не распознает, нет четких установок в обществе, такая нация обречена на вымирание. Поэтому наша первейшая задача наших детей, друзей, родственников, всех близких вокруг нас огородить от этой заразы, объяснить, дать им... послушать вот те же лекции Жданова, например, самые лучшие 2004 года, которые называются «Алкогольный, табачный, наркотический террор против Святой Руси». Она идет 4,5 часа и заканчивается телегонией. Вот именно это самая сильная его лекция, которую я советую именно ее дать послушать. Наедине только психологически надо понимать, что человек не в компании должен слушать, а первый раз вот наедине сам с собой. Если человек это даже прослушает, и у него совесть еще хоть на грамм сохранилась, после этого он не сможет употреблять алкоголь в жизни больше ни одного раза. Вот, так сказать, я человек, который ни разу в жизни не употреблял алкоголь, прослушаю это, ночью всю не спал, и потом посчитал своим гражданским долгом и не смог по-другому жить, как тысячам людей лично и огромному количеству через мои лекции и другие. У меня тоже есть лекция антиалкогольная. У меня есть лекция «Ответ Осипова». Вот есть такой от РПЦ, такой... профессор Осипов, лектор, вот он про алкоголь вражеские вещи говорит. Вот вы послушайте, найдите, что он говорит, и посмотрите мой ответ Осипову о алкоголе. И посмотрите, кто прав, что ваше сердце подскажет. Да, ну ладно, это так, отступление. Хорошо. Так, дальше вопрос от Павла Ордынского. Да, конечно, Сталин отстоял социализм, сам создал советский уклад жизни, но всегда есть одно большое «но», а именно Германия подвела миллионную армию буквально на границу. Так вот, как такое не укладывается в голове, что эти скопления войск не смогло быть обнаружено разведкой войсковой и всякой другой? Так, сейчас я закончу. Да? Так быть не могло, все это было видно. А вот ведь приказ ничем не давать повода к провокации, хотя и нарушали территориальной границы, сухопутную и воздушную, просто отбивали всякую инициативу. Уничтожение почти всей авиации, потому что просто не были готовы и многое другое. Тут, наверное, вопрос именно к Сталину. Но это не вопрос, это реплика, скорее всего. Эфир. Не знает, как все было. Это, опять-таки, человек говорит о том, чему он научился через наши последние там, 25 лет фильмы, типа «Штрафбат» и так далее, антирусские фильмы, и через то, что нам льют через тысячи передач 25 лет в голову, в подсознании. Это неправда. Знали прекрасно, что же действительно слепые, ну вы подумайте, вот вы сами говорите, действительно правильно, вы видите, парадоксальная вещь, как такое может быть? Конечно, не может такого быть. Разумеется, знали, разумеется, видели, донесения получали и точно знали, когда будет война и что. И директивы были двойные, были секретные директивы, которые есть, именно по ним судили потом, ну, вот этих военачальников-предателей, когда говорили, что же вы, сволочи, делали, вам еще за 1.5-2 месяца было четко до даты войны привести к боевую готовность, значит, вот растянуть вот туда, часть резервов разнести, самолеты, вот эти аэродромы на несколько поделить, чтобы сразу не разрушить все, как вот потом, и просто из-за предательства руководству Западного фронта, ну, вот это в основном произошел вот этот вот прорыв на других фронтах, такого нет. А потом за счет Западного и пришлось перебрасывать остальные части, за счет того, что не укомплектовали линию Сталина, которую вообще взять было невозможно, если бы ее полностью на Западном фронте успели бы, значит, перевести склады, которые за счет бездарного, вернее, вредительского руководство Западным фронтом, так сказать, не сделали. Это все известно, есть, значит, протоколы всех и судебные, и допросов, и свидетели, и кто получал, и подтверждали, что эти приказы. Так что все это было, директивы подготовиться, значит, очень грамотно все распланировать, все это было. Конечно, знали. Вот так. Да, и как-то выступал один человек, который, ну, уже, не знаю, жив он, не жив, он рассказывал о том, что если бы не указание Сталина, который некоторые моменты перед войной взял просто под свой личный контроль, то еще бы неизвестно, насколько бы больше была первая часть разгромная. То есть блицкриг мог бы на самом деле состояться, потому что некоторые его указания позволили развернуть войска, а не концентрировать их до маршевом состоянии, то есть как по лагерям стоят, вот прилетай, бомби, хоть что и делай. И вот благодаря этому были как раз уменьшены потери. Вот. И надо вспомнить, что не только ведь были у нас разгильдяи и негодяи, которых потом судили и расстреливали за неисполнение приказов, но был еще такой адмирал Кузнецов, да, который не потерял ни одного корабля в первые дни войны. Были многие пограничные отряды, которые вместе с войсками, заградотрядами и с войсками действующей армии переходили в контрнаступление, выходили за пределы Советского Союза, занимали города ближайшие. То есть и это тоже было. И были героические подвиги танкистов и летчиков, которые в одиночку проходили уже по захваченным деревням, по захваченным городам и громили там. И об этом почему-то вот эти либерасты не кричат, не шумят. Они все ищут те миллионы, которые сдались, которых кто-то там предал и так далее. А вот о хорошем почему-то не говорят. Причем миллионов не было, а предателей. А что касается, были, разумеется, тысячи, сотни тысяч в той или иной степени, хотя не всех можно назвать предателей в полном смысле, но тем не менее. Что касается миллионов, разумеется, этого не было. Да, были люди, недовольные советской властью, которые, так сказать, потому что что-то отняли, что-то потеряли, так сказать, которые не поняли, не смирились, не поняли, для каких целей это было сделано и почему. Были, но это совершенно было сверхподавляющее, конечно же, меньшинство, иначе бы не было такого исхода, несмотря на все в результате, да? Вот. Что касается Сталина, это абсолютно справедливо. Он почти за все понимает, что, ну, доверять можно кому-то, но, так сказать, жизнь показывает другое. Он знал всех директоров, всех КБ поименно, лично звонил. То есть это, ну, аналогов в истории, примеров таких просто нет больше. Поэтому тут сравнивать не с чем. Это вот во-первых. Это действительно даже враг нашего народа, но честный человек, как по-своему честный Черчилль, он это оценил. И не только он. И справедливо про это говорил. Да, кстати, были случаи, когда в первый же день войны летчики наши по 2-3 самолета немецких сбивали. И такое было. Было, когда наши танкисты, когда правильно начальники вот, значит, распределили тяжелые, средние там, танки и так далее, и, значит, топливо успели завести и прочее, вот они, значит, когда один танк там прорывал целый участок какой-то линии обороны и, так сказать, там было много очень интересных примеров. Но, значит, если бы не вот эта проблема главная, то есть самая главная проблема, это был ключевой Западный фронт. Если бы именно там, я считаю, не случайно, ну, это не то, что я считаю, это действительно так и есть, это по документам все, значит, не случайно произошло и было предательство, и все-таки, а еще нам говорят, мол, о том, как зачистили армию до войны, так сказать. Да вы что, дорогие друзья, я понимаю, что Тухачевского потом враги народа, троцкисты потом реабилитировали, но от этого он врагом народа и предателем не становится. И заговор военный, разумеется, был. Причем он был настолько масштабный. Ведь поймите, вот эти троцкистские элементы, ставленники, и они, как Троцкий создавал, он не просто армию говорит, а он не армию, он создавал своих людей, ставил. Эти его люди с определенной идеологией, не то, что они ему преданы, они так же думают, как он, они так же ненавидят русский народ и Россию. И вот они были, и эти враги, имея свои, значит, преференции с хорошей оплатой, должности, они, многие затаивались до поры до времени, когда им директива приходила. И поэтому, к сожалению, всех не смогли до войны, так сказать, взять, разоблачить и наказать. И были такие, которые вот как раз и нам это было большим ударом, что появились, что не всех выявили таких предателей. Вот в этом беда. Но зато выявили 95%. Именно поэтому мы... А что было, вы поймите, миллион с чем-то людей из Польши, из этих разных товарищей, так сказать, там, было завезено с 17 по 20-е годы. И они встали на руководящие должности среднего и высшего и прочих звеньев. Вы понимаете, как это так думаешь, вот просто так взял и всех их, так сказать, выявил, тем более тогда безнаказанно и без доказательной базы. Ну, Ягода там Ежов еще расстреливали. Почему, кстати, Сталин и пригласил Берию, чтобы он репрессии эти, ведь Берия пришел в 1938-м, нам эти твари брызжут слюной насчет 1937-1938-го. Так извините, это их единоплеменники все этим занимались, изуверствами тогда с русским народом. А Берия взял и прекратил все это дело. Реабилитированы были сотни тысяч. Кстати, в сотни тысяч раз снизилось количество арестов. Я имею в виду перед 40-й и 41-й год. В тысячи раз снизилось перед 36-м, 7-м и так далее. Это тоже было. Это надо, так сказать, понимать. Поэтому кто герой, а кто предатель, очень легко посмотреть. А по работе надо судить. И потому что человек из себя представляет. Поэтому Берия, конечно, это второе лицо, это второй выдающийся деятель, герой наш, который без него, конечно, без такого человека тоже была бы невозможна такая и победа, и вы посмотрите, что с Кавказским фронтом он поехал руководить, как, что он там сделал, когда там бардак был. И все-таки, ну, патриот, конечно, но недалекий человек Ворошилов, так сказать, там сделать и, ну, и Будённый, и вот такие люди, они уже, ну, ничего не могли. Они могли там с шашкой на лошадях, но, так сказать, командовать там могли небольшим отрядом или что-то там даже, но стратегического мышления. Так там был бардак страшный. Берия там разобрался, поехал, не выезжая оттуда, пока не решил все вопросы. Причем это было, это гениальные было, да, тактические и стратегические там вопросы решены. Просто гениальные. Которые, кстати, привели к тому, что нефть все-таки не смогли взять фашисты, понимаете? Это Берия заслуга, Берии. Хорошо, прерываемся на музыкальную паузу, и наконец-то мы услышим марш артиллеристов. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 июня 2016 года среда, 75 лет с начала Великой Отечественной войны. По одному из старинных 32 день месяца ветров, 7524 лето вторник. Кто отмечает праздники по этим календарям старинным, поздравляю с днем Ладоада. Итак, «Бессмертный полк 2016» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Ну, касаемся мы не только того, как он проходил. Больше мы сейчас пока говорим про начало войны, про то, что происходило в войне. И помогает нам разобраться в этом вопросе Фролов Юрий Андреевич. Вот у меня такая реплика родилась, не стал ее до музыкальной паузы поднимать, что вот как раз те моменты, которые очень серьезно разбили наше общество постреволюционное на правых и неправых, на красных, на белых, на зеленых и фиолетовых и так далее. Это как раз те действия, которые устраивались теми же самыми троцкистами, то есть Лейба Бранштейн, один из основателей вот этой самой Красной Гвардии, вот этих вот негодяев, которые расстреливать могли каждого второго, там, за неисполнение приказа держали в страхе целые районы, устраивали голодоморы и так далее, и так далее. Наживались, сами шиковали, как есть упоминание, что они там вытворяли во время того, как люди умирали просто с голода. Вот, это надо понимать, что вот эти вот мерзавцы, они это все и проделывали. И встретился Сталин, я сейчас не выгораживаю ни Сталина, так просто говорю, констатирую факт. Встретился он вот как раз с таким очень серьезным блоком сопротивления, который вытворял свои какие-то дела, покрывая свои делишки по наживе. И вот здесь надо отметить, что фамилии тех, кто руководил вот этими концлагерями, включая и ГУЛАГ, они сами за себя говорят. Это как раз родичи по крови тому же самому Лейбу Бранштейну, Троцкому. Вот давайте говорить правду о том, что было, а не вешать всех собак на кого-то одного. Вот это будет правильно и честно. Я вот, извините, хочу как раз к этому. Вот Казенкова почитайте, хотя это литература, я так понимаю, запрещенная сейчас еще. Вот Казенкова, где он четко перечисляет. Вот ГУЛАГ такой-то, например, руководитель, там, значит, Коган его, значит, заместитель Рапопорт, второй заместитель, ну и так далее. В общем, дальше вы додумайтесь сами. Теперь, что касается неготовности к войне, вот эту ахинею, которую еще кто-то повторяет. Значит, страна была абсолютно почти готова к войне. Да, конечно, всегда времени не хватает, еще годик бы было бы вообще сказка. Но немцы, вот они были не готовы, например, в какой-то мере. Почему? Потому что они рассчитывали на блицкриг, слишком большая уверенность, как всегда. Например, теплой одежды не было, а наши успели заблаговременно. Вы думаете, вот неготовность к войне, однако полушубки миллионы сшиты, миллионы сапог, валенок и прочее, теплая одежда, за счет чего наши бойцы не мерзли. Это было все подготовлено. И, кстати, в этом Берия огромную роль, колоссальную роль сыграл. А, кстати, вы знаете, что станки, все заводы, которые вывозили из юга, там Союза, из, значит, вот в Сибири, на Урал, значит, что их в голое поле ставили, как нам говорили, прямо сейчас. То есть миллионы киловатт электроэнергии не были подведены, основания для станков не были сделаны, это годы нужны, это все было сделано. То есть уже стратегически готовились и к этому, предусматривая, как правильные руководители, хорошие организаторы, и это предусматривали. Просто не понимают люди некоторые. Какая была тогда ситуация? Сколько тысяч задач решало наше правительство и сколько резервов тратило, они же не бесконечные, на, так сказать, вот эти 3,5-4 тысячи заводов, которые были построены за несколько предвоенных лет. А еще надо было еще заложить столько же, ну там, чтобы перевести в крайнем случае, если война. Понимало наше руководство, что война начнется. Но нам как жизнь, как воздух, вот эта отсрочка нужна была, что немногие понимают. Поэтому мы не могли пойти на тот шаг, на провокации. Не могли, потому что нам бы потом это припомнили. И все, так сказать, мы же смотрим вперед не только на сегодняшний день. А напасть сами, извините, мы не агрессоры, это правда, никогда не нападали. И тогда и Сталин это не собирался этого делать. Так что вот такой вот момент, еще. А, да, еще, извините, вот тут хороший, интересный вопрос, я сам тоже вижу мне. Что ну, мне вопросы лучше по ходу задавать, потому что потом мы запутаемся. Да. Я вопросы зачитываю. Давайте, конечно. Так, дальше. Следующий вопрос поступил от, по ходу тем более, задаю, как они поступали. Вопрос эфира от Владимира Измытич. Как защитить обычных граждан от манипуляций, использующих термин «движение бессмертный полк»? Я просто, может быть, от жизни осталось, что появилось какое-то движение, которое как-то куда-то в сторону кого-то уводит. Знаете, я тоже не знаю, но могу предположить, что речь идет о том, что в интернете много развелось таких мерзавцев. Ну, сразу, когда вот мощнейший резонанс пошел, особенно по прошлому году, когда увидели, что это просто не то, что захлебнулось движение, или, знаете, каждый год, а что это по нарастающей. И в других странах, что интересно, то есть, как говорят, дурной пример заразительный, а хороший-то еще более, в хорошем плане. Ну так вот, и вот тогда понимали, что надо как-то дискредитировать. Помните, стали вот эти провокации, что там якобы заставляют наши власти молодых ребят, там, курсантов нести неизвестно кого, что там, значит, скидывают это, выкидывают. Это было абсолютно известно, откуда снимки были сделаны, кто распространяет, как легко манипулируют, даже не удосуживаясь качественно это все обыграть. Все эти, так сказать, вот этот курчавый такой на эхе Москвы, как у Венедиктов, который... Нет, ну слушайте, ну вы просто посмотрите, что вот... Вот знаете, что интересно? Что вот эти все враги народа, либерасты и прочие всех мастей, они, заметьте, на все важнейшие темы, ключевые для жизни и развития нации и общества, у них у всех как под копирку одно и то же мнение. То есть, например, возьмем там педерастию, они ее будут защищать. Возьмем Крым, уберите руки от Крыма, это украинская территория. Вот любой момент у них все антинациональный, антирусский момент. Вот по всем вопросам, как под копирку. Естественно, все ненавидят Сталина, для всех совок, ушанки, валенки, так сказать, ненависть лютая и так далее. А, кстати, вот вы начали после паузы, вот вспомним еще один момент. Тех 20-х легендарных годов и 30-х, тех дедов, прадедов, тех подонков, всяких Бенедиктовых и прочих, которые вот как раз, Гайдаров и прочих, которые вот тогда, видимо, были не на той стороне, не на стороне национально-патриотической поднятия там, народного благосостояния, не за это они, а я думаю, как землячка, и была такая активная участница красного террора, так сказать, так вот она развлекалась тем, что смотрела, если так или иначе русских офицеров вот поставить, ну, в том числе белогвардейских, какая разница, значит, и сколько одной пули, выпущенной там из маузера, либо из другого оружия, больше пробьет за раз, одна пуля убьет человек. Выводила чуть ли не алгоритмы, радовалась и так далее. То есть вот такие нелюди, открытые, как она, и более хитрые, замаскированные, сотнями тысяч реально тогда во власть вошли. И вы что думаете? Мол, почему танки там пишут, разгромили или что-то? Да потому что их взяли враги народа и сосредоточили на одной площадке. Вот вы как возьмите сейчас где-нибудь под Шереметьевом, пролетите на бомбардировщике и разгромите, там у вас сразу тысячи машин взлетят на... Не, потому что стоят друг к другу. Вот так же тогда ставили, вопреки директивам, что этого нельзя делать, что горюче-смазочные и прочее разделять на несколько, так сказать... нужно зон хранения. А они брали все в одно, лень, потому что было пофиг кому-то, а кто-то специально из руководящих, так сказать. Поэтому это потом вот те самые недобитые враги, которые вот это все на аэродромах, я говорю, ставили специально все, так сказать, ближе и в одну кучу, главное. То есть вот то, что было категорически всеми инструкциями запрещено. Вот там, где это было, эти как вот, кто-то там, я видел, писал уже там, мол, что вы конкретно там и так далее. Ну я, что вам, конкретно прям по аэродромам сейчас сказать? Или я суть конкретно и говорю? Потому что были те враги, те самые активные, ярые, но скрытые до определенного момента, которые просто это делали специально. А кто-то по халатности. Да, здесь, наверное, слились вместе и халатность, и специальность, потому что те, кто по халатности, это были разгильдяи, которым, ну, меньше сделал, меньше спросят, да, а были те, которые прикрывались типами сверху о том, что панику не раздувать, войны не будет, провокации не создавать, и кто будет говорить о начале войны, тот враг и так далее, и очень часто не давали, просто не давали тем командирам, которые, ну как же, есть такая директива, почему вы ее не исполняете, ты что же хочешь сказать, что война будет, ты что же враг Советского Союза, ты что, тебя что, к трибуналу и так далее. Такие моменты реально были. И вот даже несмотря на то, что фильмы многие снимались, ну, скажем так, не совсем нашими друзьями или какими-то дурачками, которым мозги уже закакали, лошади, проходящие мимо, да, вместо мозгов, там понятно, что у них какие-то булочки присутствуют. Но даже в этих фильмах можно увидеть о том, что были люди, которые... говорили вот реально, что есть такие указы о том, что рассредотачивать, о том, что разводить, о том, что усилить боеготовность. И были те, которые четко стояли на позициях врагов. Нет, не сей панику, иначе там, мы тебя расстреляем, иначе и так далее. Это даже вот просматривается в фильмах, снятых негодяями, на мой взгляд, реальными. Потому что то, что сейчас уже во времена-то, ладно, там послевоенных, народ еще как-то об этом помнил, и им дурочку-то особо не подсовывали. Да, были такие ура патриотические фильмы, где надо было показать, как мы сражались. Ну, они в хорошем смысле ура патриотические. Но то, что сейчас делают когда показывают, как нас там голыми руками, как каких-то там поносников брали, немцы заходили и делали, что хотели, но это, конечно, предательство, это сволота, на мой взгляд. Момент я очень важно сказать, и вообще закроем эту тему. Смотрите, два момента. Первый. Был такой еще советский фильм «Государственная граница», прямо начиная от момента революции, как все происходило, и вот до, я считаю, один из самых тяжелых, сильных и, конечно, правдивых в том числе, но тем более в советское время, это снимали, по-моему, 70-е годы, так вот, серия, которая именно начало войны, страшная, то есть там впервые показали там и кровавые ужасности, но все, вот, и понимаете, по совести и по чести, кстати, к месту, вот действительно тяжелые, но ни в коем случае тогда, конечно же, никому в голову не приходило, ну, из нормальных людей, попытаться как-то опорочить этот подвиг или принизить советское руководство, или якобы, что это, так сказать, вот, значит, халатность руководства, либо преступность нашей страны. Ни в коем случае. И это было объективно. Кстати, советую посмотреть этот фильм. И последнее, то, что, чтобы закрыть эту тему. Вот то, та директива, всем известна, их было две, еще раз говорю, одна, которая, значит, ни одной пули в полуторакилометровой зоне приграничной не должно даже с диверсантами, чтобы быть, неужели вы не понимаете? Я вам еще раз попытаюсь объяснить, дорогие друзья, что это было сделано правильно, и за это правильно расстреливали. Знаете почему? Потому что вот сделать такую провокацию условно, или поддаться, вернее, правильно сказать, на провокацию, и тогда ты будешь крайним потом. Поэтому даже жертвы здесь какие-то отдельные, значит, они допустимы, и, потому что есть стратегически важнейший момент. Но это не понимает, кто примитивного мышления люди. Вот, ну, не могут понять. Но поймите, что это правильно. А вот те директивы, ведь и не должен же каждый солдат знать, что есть другая директива, которая уже заставляла руководство тех дивизий, штабов и округов, чтобы они заранее все правильно рассчитав, перевели в полную боевую готовность за определенное время. Значит, так они многие просто не исполнили, а простые люди, даже офицеры простые, этого не знали. Вы понимаете, когда, извините, там начальник этого, Павла, что ли, его, ну, в общем, западного округа, он в ночью где был, вот с 21 до 22, с бабами пил водку в кинотеатре сидел. Вот там его и застали. И вы о чем говорите? Так сказать, на кого здесь, так сказать, вот, вину перекладывать? На высшее руководство, где было абсолютно правильно все рассчитано, максимально, что было возможно в тот момент времени, чему подтверждение даже, так сказать, я говорю еще раз, американские, так сказать, вот эти вот и разведка, и спецслужбы, и правительство, которые, так сказать, вот рассчитало это все и не нашли никаких малейших здесь каких-то неправильных действий со стороны высшего руководства. А то, что было предательство, халатность, вот это и было. Так что директивы были, и простой солдат и офицер должен был знать, что ни одной пули не должно быть вывешено, это было правильно. А вторая, просто их должны были раскрыть, пакеты были, и, значит, вовремя, и, вернее, подготовить. А руководство некоторых округов не подготовило. Вот и все, в этом проблема. Дальше Михаил пишет: в этом году в День Победы был в Кубинке возле аэродрома, где после парада в Москве самолеты заходили на посадку. Было очень много детей и их родителей, а также молодежи. В том числе были люди и с фотокарточками своих предков. Так что в каждом населенном пункте был свой бессмертный полк, чему я очень рад. И я очень рад. Знаете, даже в Пушкинских горах, вот мы картину такую видели, редкостную сейчас, тем более, когда мало людей, вот муж с женой, бабушка с дедушкой, оба ветераны войны в орденах и медалях идут. Представляете, под руку, вот сколько уже лет, вот, даже такое. То есть, ну, это, конечно, и концерт был прекрасный, мои, там, ну, младшая дочь выступала тоже там, значит, вот, школы организовали вот эти вот все, значит, был огромный концерт весь, пришли, весь город, что называется, вот, и парад был свой маленький, ну, прошлись, так сказать, вот, колонны и к могилам героев, кстати, там даже есть несколько героев, не только Советского Союза, но еще, так сказать, полный кавалер орденов славы в таком маленьком. То есть, конечно, наша Родина полна героев, и героизм присущ был всегда нашему великому народу. И вот те, кто пытаются это растоптать, они ведь принизить подвиг нашего народа, нашего солдата русского, это не люди, это твари, которые недостойны жить на нашей земле, потому что они глумятся над могилами наших предков, они глумятся над выдающимися подвигами, в том числе, которые сделали наши герои, отдав жизни за эти мрази, которые недостойны жить по законам справедливости на этой свете, кто вот такое говорит и пытается унизить и, значит, оплевать в том числе бессмертный полк. Этих людей надо уничтожать по законам совести и справедливости, разумеется. И жаль, что нет пока таких законов юридических. Они должны быть обязательно, как Нюрнбергский трибунал. Дальше вопрос от Елены 777. Скажите, пожалуйста, кто стоял за Гитлером, какие силы, что напали на СССР? Первый, кто его спонсировал, это сионистские круги промышленников и банкиров. Верхушка сионистская стояла за ним. Поэтому в Швейцарии он даже туда и носу не казал, потому что там была финансовая, так сказать, его спонсорская база. Все высшие сионисты выехали спокойно из Германии, а отдав часть своего же собственного народа, еврейского, на растерзание для того, чтобы потом дивиденды с этого получать. Видимо, вот самый пострадавший народ, вот проклятые фашисты, это значит, и все должны, все нам должны. За что сейчас слово попробуй только во Франции скажи, все сразу в тюрьму загремишь, так сказать, что, собственно говоря, и есть. А теперь все, толерантность, но только она толерантность в пидорастии или в ненависти к своей родине. А толерастии в плане правду сказать, там все, уголовная ответственность. Это справедливо? Нет, я считаю, кто это все создал, такие условия, законы и такую пропаганду толерастии, справедливо нужно вешать или четвертовать. Это будет справедливо, потому что это не люди, и это не просто убийство, даже как Достоевский, великий, ну, такой духовный мученик и мастер слова и души, знаток человеческой, он даже не просто так, вот, когда, помните, сидят братья Карамазов, рассуждают, вот, значит, насчет того ребенка, который затравили собаками, он говорит, расстрелять, первое, что его душа сказала, не размышления христианские, а первое, то, что душа его через подсказала, расстрелять, сволочь, вот эту, правильно, этих тварей надо расстреливать, это не убийца ребеночка, это ерунда по сравнению с тем, что эти твари, они миллионы детей убивают так, и с их согласия. И равнодушным здесь быть преступно, и мы должны публично осуждать при любом удобном случае, каждую минуту, каждый час, в любом разговоре, с кем бы это ни было, не боясь ничего, эту всю сволочь осуждать, презирать и призывать к тому хотя бы, не к личному, так сказать, уничтожению этих подонков, а к тому, чтобы наше правительство все-таки очухалось постепенно и, значит, изменило законодательную базу, чтобы была за вернуть смертную казнь, вернуть статьи за измену Родины, враг народа понятие, а что они, друзья, что ли, народа? Враг народа – очень точный, емкий термин, который отражает суть. А что мы будем, завуалированными какими-то словесными вот этими пидорасами, извините за такое, когда мы не можем нормально терминами понятийной базы владеть, называть белое белым, враги народа, и они должны быть уничтожены, потому что это больше, чем убийство ребенка, либо как маньяк-убийца, насильник может там 10-20 человек изнасиловать и покалечить их судьбы. Это страшное преступление, за это надо вешать и расстреливать. Но эти-то еще более страшные преступники, вы поймите. А мы типа толерантно к этому относимся. Да хрен им там, не получится из нашего общества их, нас настроить, я в это глубоко верю и убежден, чтобы мы стали этими толерантами. Никаких, значит, терпимого отношения ко всей этой мерзости не будет. И я призываю вас, чтобы у вас ни у кого не было терпимого отношения ко всей этой нечисти. Хорошо, здесь надо еще отметить, отвечая на вопрос Елены, о том, что рядом с Гитлером находилась Швейцария. В те времена Швейцария еще была достаточно богатой страной, где хранилось очень много реального золота. Но почему-то Гитлер, владея уже большими военными силами, не встречая какого-либо серьезного сопротивления в Европе, поперся на запад, на восток, в Советский Союз, чтобы так вот, ну, наверное, самостоятельному руководителю такой серьезной машины военной в первую очередь должно было прийти, взять это все золото, поставить всех на колени, не только с точки зрения военной мощи, но еще и экономической мощи, финансовой мощи, и потом... Просто там хранилось золото и британцев, и американцев, да кого там только не хранилось золото, потому что в те времена, когда еще война не началась серьезная с Советским Союзом, американцы известно в каком состоянии находились, в какой заднице они сидели, да, там у них чуть ли не голодомор был, о чем мы уже говорили, и продразверстка была, и много там чего другого делали, там золота не хватало, чуть ли там зубы золотые не выдирали, вот, это уже всем известно. Британия мечтала о том, чтобы разрушить другие все империи. Первая мировая мировая война показала, что какая там, какие империи остались, да, какие выжили. И Вторая мировая война была как утверждающая для того, чтобы Британия осталась единственной империей. То есть понятно, кто преследовал какие цели, кто за этим стоял и кто кого поджуживал, кто кого подускивал, наускивал. Вот получается, что американцы преследовали свои экономические цели, британцы свои цели другие, те, которые владели в то время швейцарскими всеми активами, а не третьи цели. Вот это все вместе воедино слилось, и вот тебе, пожалуйста, получай второй Наполеон, который со всей армадой европейской вторгся на территорию Российской Царской империи. А теперь вот, пожалуйста, и товарищ Гитлер. Да. Дело еще интереснее. Дело в том, что это только вот эти все правительства, английские, американские, это фикция. Это все всего лишь, как бы это сказать, так, настоящие управленцы, они стоят за. Это всякие Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы и прочие товарищи. Ведь недаром уже даже кризис 13-го года, я имею в виду 913-го, он был первый абсолютно устроенный, распланированный математически рассчитанный кризис, о чем, собственно, Морган четко, прямо явно и сказал. И с этого момента во всем мире ни один процесс спонтанно больше не шел. Все процессы были управляемы. Значит, экономическая верхушка – это Швейцария, капиталы, ну, на тот момент. Потом духовная – Ватикан, ну, вернее, тайные знания хранили, значит, и так далее. И у них разные варианты на случай, если какого-то экстренного ситуации всегда, значит, ну, форс-мажорных обстоятельств, несколько планов развития событий перекинуть туда, это, сюда, а все остальное – это фикция, игра. Поэтому они сделали некого такого Гитлера, ну, значит, вот такой некий коллективный Гитлер в лице такого условного сейчас вот этого исламского мира пытаются вот, ну и дальше уже тут как пойдет. То ли это в какой-то радикализм, то ли в это, значит, тотальный террор и так далее. То есть это там видно будет для них, как оно, как говорят, как фишка ляжет. А что касается, ну, там, от определенных обстоятельств, просто зависят разные варианты, которые у них уже просчитаны. А этот процесс был четкий, управляемый. И так я просто не досказал. Задача первой мировой – уничтожить национальные государства, мощные империи. А второй – уничтожить как больше белого населения, уничтожить две самых крупных поднимающихся с колен и уже поднявшихся сверхдержав. Вот, собственно говоря, это была задача. Ну, а за счет этого поднять Америку как центр потом противостояния для Советского Союза. Ну, сейчас многие кричат о том, что вот пиндосы там, ну, пиндосы те же самые марионетки, они примерно и остаются теми же марионетками, что и были до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, поэтому надо смотреть глубже. Вы не думайте о том, что вот, например, те же самые американцы, ну, я имею в виду не простых граждан Америки, а те, которые там наверху что-то делают, они очень какое-то значимое слово где-то решают, они всего лишь исполнители марионетки. Я про это, в принципе, говорил, что слились все вместе, но кто заказывает музыку, вот они-то как раз правильно сказали, что они-то и рассчитали все, а вот эти вот страны, Британия и Америка, они были уже исполнителями, которые спонсировали, через них спонсировался уже гитлеровский режим, и через них как раз это все происходило. Итак, мы переходим еще к одной музыкальной паузе, где прозвучит песня «Защитников Москвы». Вы слушаете народный Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 июня 2016 года, среда, день 75-летия начала Великой Отечественной войны. Скорбный день для всех людей, которые понимают, что произошло в тот день. Или 32-й день месяца ветров, 7524-й лето вторник, по одному из старинных календарей, день бога Ладаада. С чем я поздравляю тех, кто отмечает праздники по этому календарю. Мы говорим про бессмертный полк 2016, и, как выясняется, предтечей этой программе, в общем-то, служила вся наша история, начиная с 22 июня, и даже то, что было раньше, и главный ведущий Фролов Юрий Андреевич. Но прежде чем продолжить, вот песня прозвучала, и так вот, без всякого пафоса хочется сказать, что есть песни, которые хочется слушать стоя, молча, и утирая или глотая слезу, потому что вот в них передано то великое, что свойственно всегда было русским, настоящим русским людям. Знаете, не так, а даже я скажу, что это то, что по-хорошему вообще не нужно комментировать. Но, к сожалению, часть общества сейчас до такого докатилась, что и это нужно комментировать. И я хочу лишь сказать, что вот эту великую музыку, тексты писали люди, как вы, я надеюсь, понимаете, которые, ну, просто вот душа, что называется, горела. Под эту музыку люди шли воодуховленные, воодушевленные. Они были готовы сломить врага, и даже ни малейшего сомнения не было после такого, что, значит, вдруг мы не победим, не получится. То есть не было ни единого сомнения, было полное... Вот этот дух, вот это то, что, собственно, когда всегда нашими вот этими врагами, так сказать, геополитическими, никогда не учитывалось. То есть они не могут это органически просчитать. Вот почему так важна, действительно, вот как правильно говорил Ленин, из всех важнейших искусств является кино. Так вот, кино, кинематограф, фильмы, музыка, все виды искусств, они должны, во-первых, отражать реалии, они должны вести человека вперед к созидательным началам. И вот то, что мы видим сейчас, когда не снимается 25 лет никаких детских фильмов, тех, которые, так сказать, мы видели еще вот 80-е даже, так сказать, начинают, значит, какое-нибудь там, например, «Приключение электроника» даже, допустим, там и «Гости из будущего» и так далее. То есть ни малейшей, не написано ни одной песни, такие как, например, для детей от маленького возраста, например, как «Пропала собака» там, например, и так далее. Великолепных песен уровня шедевров мировых, которые для детей создавали. Вот ведь как сейчас воспитываются новые поколения, кто из них вырастет? Ну, вот тут как раз мы должны свое веское слово сказать, и каждый на своем уровне сделать, чтобы выросли хорошие и достойные люди. Но ведь вся мощь пропаганды, индустрии кино, развлечений направлена на то, чтобы выросли подонки, потребители, тунеядцы, трутни, так сказать, любящие себя, не любящие окружающих, ближних своих. И, так сказать, уж о каком-то патриотизме речь нет, только бери от жизни все. И это, конечно, безумно страшно. Уважаемые друзья, хочу вас предостеречь. Никогда в жизни никаких там кукол Барби не покупайте ни в коем случае, так сказать, девочкам своим. Они должны играть не в голых теток, проституток, а в маленьких пупсиков, коим и является маленький смешной пухленький ребенок. Не переламывайте это страшное, то, что подсознательно идет ломка и уже вырастает совершенно другой ребенок из такого. Что же делают? Миллионы даже есть каналы с миллионными просмотрами, где эти куклы Барби, так сказать, идиоты друг другу рассказывают, какие костюмы и прочее. Это же вот это и есть деградация. Вот это и есть страшная духовная деградация. Воспитывайте своих детей на старых советских мультфильмах, особенно сталинского периода, то есть, ну, скажем, там, до начала 60-х особенно, где не волк там за зайцами друг друга бьют и радуются и так далее, и чуть-чуть морали какой-то в конце, где вся мораль, вот как «Цветик-семицветик» мультфильм. Кстати, сняли сейчас подонки фильм, хорошо, что его мало кто посмотрел из детей, когда там совершенно другие пропагандируются начало, а какие тогда... что в результате как бы тебе лично не хотелось благ и какое-то то, что ты хочешь чего-то, пусть даже хорошего, но для себя лично, но помочь в беде другу, товарищу, это больше счастье и радость для человека, это так должно. Вот чему учили эти мультфильмы. А еще кто-то говорит о Сталине что-то негативное. Ну, это просто либо дебилы, либо подонки. И надо это прекращать. Мы, знаете что, мы, говоря плохое о Сталине, плюем ведь и в своих предков. Потому что наши деды и прадеды, которые с его именем шли в бой, действительно отдавали жизнь за родину и за своего, в том числе, руководителя, кому были безмерно благодарны за то, что они увидели, что наконец-то жизнь меняется, и благодаря воле, и именно они не против этой воли и вопреки, как нам сейчас эти подонки говорят, значит, со всех экранов, с многих. Но уже, слава богу, кстати, не со всех. Уже это очень сильно. Это я вижу, как меняется отношение колоссальным образом. Начиная от вот первого лица до вот, так сказать, всех, кто... Потому что понимают люди, понимают, так сказать, политики, что если они будут дальше вот эту ахинею, так сказать, сванизовскую нести, то как бы они все-таки очень сильно потеряют в конечном счете и свой электорат, и, так сказать, это. Потому что люди все-таки уже понимают и могут отделять, как говорят, мух от котлет. А главное – душой чувствовать, понимать. И вот то, что вот эти песни несут, они несут часть... той реальной жизни, то есть того высочайшего духовного подъема, несмотря на тяжелые физические и душевные боли и страдания в тот период, но народ не был сломлен. И вот когда наш русский народ душевно, духовно объединен, он может, так сказать, сотворить любые чудеса. Да, здесь реплики тут. Давайте-ка мы это скинемся на съемки книг по съемки кино по книгам Игоря Всеволодовича Можейко, как «Гости из будущего», «Лиловый шар». Ну, хорошее предложение. Уже были такие предложения, давайте сбрасываться, но пока это только предложениями и осталось. Но ничего, мне кажется, придет время. А вот по поводу того, что зачесались наверху, где-то там в окружении кого-то, это говорит о том, что начали понимать, что вот бесконечно так паразитировать и между нашими, между вашими прыгать уже невозможно, потому что приходит время отвечать. Вот просто приходит. И если сейчас допустить то, что страна будет развалена, то потом даже и негде будет урвать себе что-либо, копеечку. И вот эти... Восход, пусть это все. Да, поэтому вот даже несмотря на какие-то там паразитарные, паразитические взгляды и желание себе там на очередной золотой унитаз что-то где-то схватить, все-таки у кого-то в голове что-то начинает шевелиться. Вот это да, тоже я обращаю внимание, но это меня не очень радует, хотя позитивно, конечно. Не радует вот почему, потому что из-за страха люди это делают, не из-за совести. А у нас такое, выражение не за страха, а за совесть. Вот когда по совести начнут делать, вот это все будет меняться. Но вы знаете, есть и за совесть. Просто, понимаете, мы еще, я говорю, есть вещи, которые вот мы воспринимаем так, но нельзя, понимая, обладая полной вот всей ситуацией изнутри и той прогнившей вот этого механизма и системы всей, как в свое время, я говорю, Сталин не мог в 30-е, так и не может кое-какие вещи сделать Путин так вот в раз сейчас. Вот просто не может. Не потому, хочет он того, не хочет, он просто не может. Но по определенным моментам, по четким определенным критериям я могу сказать точно, что он все прекрасно, хорошо видит, понимает, и все-таки он еще сделает не один шаг, когда будет возможно. И возможно в ближайшее время. Самое ближайшее. Хорошо, но я в данном случае не имел в виду его, я имел в виду несколько других людей, потому что про ВВП все-таки говорить сейчас можно очень много, но сейчас мир поляризован. Вот когда произносится эта фамилия, имя, отчество, то как-то парализуется, вот как по Фрейду оговорка, да? Поляризуется. Вот, поэтому я сейчас, да, я из-за недостатка информации, кто-то там где-то что-то не договаривает, кто-то где-то что-то переговаривает и так далее. Поэтому сейчас мы не трогаем. Я говорю про несколько других существ, которые сейчас из-за страха начинают что-то делать. Вот. Ну, хотя бы что-то они начинают уже делать, хотя бы вредить меньше начинают, это уже радует. Но, опять же, эта радость, она такая, сквозь слезы, то, что называется. Подполье, перерожденцы, вот те самые, как тогда, в 30-е и прочее. И потом действительно смотришь, нет, человек действительно одумался, может, он уже и друг, и товарищ. А потом раз, когда возникает момент, он предает моментально. Вот так, поэтому надо учить ошибки истории. И распознать таких, и, не допустить такую ошибку в будущем. Так, вот Владимир Измытич написал: на Западе сексуальные извращенцы, на Востоке домашних животных жрут. Куда нам деваться? Может быть, они друг друга сожрут? Такой шуточный вопрос. Ну да, может, сожрут, кстати. Но, кстати, как показывает практика, просто так они друг друга не сожрут, потому что паразиты хоть и отличаются тем, что иногда поедают друг друга, но не в таком большом объеме. Они в первую очередь дожрут нас, а потом уже будут жрать себя. Мы это счастливого конца уже в этом случае не увидим, если будем ждать. Надо что-то делать. Так, дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. А зачем нам новая индустриализация? Я считаю, что нам, наоборот, нужна деиндустриализация. Мегаполисы убивают природу, а нам нужно быть ближе к природе. Очень хороший вопрос. Одно другому не противоречит, как это вам, может быть, не показалось бы странным. Во-первых, города надо действительно расселять. На селе надо создавать идеальные условия для жизни, для размножения русского народа, так сказать, в первую очередь, как державообразующего. То есть создавать условия и материнский капитал за каждого последующего ребенка увеличивать, и беспроцентные суды, и, так сказать, много чего другого. Это сейчас не будем говорить, тут много чего должно быть. Значит, и с другой стороны, уровень автоматизации, роботизации вполне допустимо в данное время может привести к тому, что не как в 30-е годы, когда один, грубо говоря, там трактор высвобождал там 20 крестьян, а они могли, перейдя работать в город, там, на станках создать такой-то определенный продукт. Сейчас на одном станке можно в десятки раз больше создать продукты, и на одном тракторе больше, значит, обработать земли. Но дело, так сказать, то есть не нужно сейчас миллионы людей для индустриализации. А вот высокотехнологичное оборудование, неправильно распределенные финансы, построенные заводы нужно. И сейчас почему я сказал заново? Потому что уничтожено станкостроение практически у нас в стране. А Сталин начал как гениальный управленец, стратег, именно с того, что закупать стал у Форда, у других, по духу, кстати, близких людей, я имею в виду Форда, например, стал закупать именно станкопроизводящее оборудование, потому что это... Вот судите о людях по таких вещам. Вот кто начинает строительство заводов с станкопроизводящих оборудования, тот действительно вот патриот и гениальный руководитель, потому что мы, если купим просто станки, они им выгодны, мы все время будем у них покупать, но сами производить не будем, отдавать свои ресурсы будем за это. А если мы сами сможем производить те станки, на которых мы сможем любое оборудование производить, вот это уже по-хозяйски, понимаете? Вот в том-то... Тогда так было. Ну, это из той же серии, как вопрос, что просто накормить голодающего, рыбку дать или дать удочку, чтобы он ловил, или научить, чтобы он сделал удочку и научился ловить, и научился готовить. Вот с чего начинать? Если мы из первого исходим, что научить, просто давать поесть, то мы его посаживаем на зависимость от нас, а это паразитарный образ мышления. Совершенно, еще очень важно. Вот мы, конечно, можем пойти по пути, тут, может быть, я не берусь судить, что человек написал, посмотрев Стерлигова, я тоже так считаю, но просто сейчас многие, посмотрев Стерлигова, вот, так сказать, под такой идеей, что всех надо, так сказать. Но дело в том, что, с одной стороны, безусловно, города надо расселять, слой крестьянства увеличивать, любовь к земле прививать, все абсолютно, я сам основатель экопоселения, я сейчас сам переехал в Псковскую область, Пушкинские горы, там создаю, так сказать, обучающий центр на базе своего хозяйства и так далее. Но это ладно, обо мне не будем. А каждый на своем месте может и должен что-то сделать, это я так считаю. И деньги всего лишь как рычаг и механизм, как средство для достижения целей. А вот какие цели у человека? Вот это уже очень важный момент. По Сталину там уже вы можете судить, какие у него были цели, мысли и идеи, и для чего он жизнь свою положил. Ну, и по каждому человеку так можно судить, по делам его. А то, что там говорят, да, ну так вот, и второй момент. Ну, давайте не будем делать новую индустриализацию, давайте не будем создавать новые, как Стерлигов говорит, там, ракеты и прочие, поганых ученых всех повесить и так далее. А на Западе, товарищи, почему-то так не сделают, мне так кажется. Если бы все синхронно это сделали, я был бы рад. А поскольку все это не сделают, то для чего это вот так призывать? Чтобы нас голыми руками потом взяли? Ну, это вредительство, я считаю, абсолютное. Так что, если всем дружно вот такое чудо произойдет и отказаться от всего вот этих достижений цивилизации, я имею в виду, которые губят землю, там лишние заводы не строить, лишний металл не производить, там недра не гадить, я согласен. Но этого не произойдет, поэтому надо переходить на другие источники энергии, те же самые энергии свободные, там тесловские и прочие разработки, которые сейчас под запретом вот этими транснациональными корпорациями, банкирами не даются к применению. А их надо применять, они есть, это я точно знаю, кое-какие, что-то у меня есть, но я это знаю, что это есть, и это реально, если вот, но стоит это сейчас нашему, там, скажем, там, первому лицу или, значит, что-то внедрить, так его завтра не будет. Это вам гарантию даю. Поэтому это будет, но будет это позже обязательно. А индустриализация, она сейчас будет в другом плане. Она не будет в таком уже уровне, масштабе. А если ее не проводить, то нас голыми руками потом возьмут со временем. Так что нельзя так. Надо обязательно. И одно другому здесь не противоречит. Мало того, что история показывает о том, что все эти договоренности о синхронном разоружении... Да, они не исполняются двусторонние, они исполняются только почему-то одной стороны. Когда дружно приезжают с большими болгарками, распиливают наше вооружение, взрывают наши шахты, взрывают наши объекты, а потом довольные уезжают к себе и говорят, все, план разгрома выполнен, теперь можем заново вооружаться и давить. Так вот, на мой взгляд, надо исходить из следующего. Во-первых, если уж вы, славяне, называете себя потомками великих богов, потомками великих богов, то давайте-ка придумаем и подумаем о том, а вот боги, ну, предки наши, они как здесь на земле оказались? Они что сюда, пешком на лошадях, что ли, прискакали? И ведь они же не просто так здесь находились, они на чем-то сюда прилетели. Мало того, они когда-то вообще-то асы устраивали с теми, кто против нас был. Это что же они там, на копьях, на мечах и щитами, что ли, прикрывались в безвоздушном пространстве, в космосе? Все-таки какая-то техника была. Но техника не та примитивная, которая сейчас нам здесь в уши там вливают, да, каменный век и так далее, а более высокая, которая более высокого уровня, нежели чем сейчас мы можем себе вот в современности позволить, но которая известна, что она есть, и эти варианты этой техники и построение техники тоже уже известно, необходимо просто ее применить. Вот индустриализация новая имеется в виду не то, что мы сейчас должны на угле опять строить какие-то заводы, которые будут коптить, там, сжигать газ, нефть. Нет, индустриализация должна быть нового уровня, которая будет приближена к тому, что у нас было в древности, то есть ближе к природе. И не примитивные какие-то трактора, которые там уничтожают землю, а все-таки машины нового поколения, которые не уродуют землю, не уродует окружающую среду. Вот об этой индустриализации идет речь. Просто подумайте о том, кто мы такие, чьи мы предки, ой, чьи мы потомки, каких предков, и чем пользуются наши предки, наши пращуры. И там все станет у вас на свои места. Да, и главные технологии эти есть, их можно применить, внедрить за 2-3 года, изменить полностью промышленность. Это я, в общем, тоже как неплохой организатор и человек, который много чего добился в жизни, так сказать, своими мыслями и трудом, я могу сказать, что это реально сделать за 2-3 года. Но для этого надо... для этого много чего надо. И в первую очередь людям все, как говорится, народу все карты открыть, полностью изменить отношение к алкоголю, к прочим паскудным, так сказать, проявлениям так называемой цивилизации, растления, разврата, нравственность, объяснить, что происходит и что у нас не так много времени, чтобы сплотиться и чтобы действительно изменить мир к лучшему и, так сказать, вот и так далее. И вот если все это дух народный поднять, а сейчас есть хорошая предпосылка, которая как раз называется «Бессмертный полк». И вот это есть то, точка отчета, если правильно все развернуть в нашей стране, значит, воспользоваться вот этими возможностями, которые вот сложились, уже мы видим, как дух народный, так сказать, поднимается, но направить в нужном ключе, дать главные зацепы, вот эти вот, так сказать, основополагающие, да, русского бытия, мира, культуры, то тогда это возможно сделать. И технически не надо много людей, чтобы в этой сфере работало. А более того, почитайте тот же «Семь великих тайн космоса», например, Рериха, где он просто со ста... Неважно, как кто к Рериху относится, а важно то, что он не свои мысли там говорит, а просто описывает то, что читал в более древних источниках, где описано, например, что те же вайтманы, виманы и прочие летательные аппараты в древние времена работали на разных видах эфира. То, о чем Тесла потом говорил. Это абсолютно экологически чистые разработки. Опять-таки, металлы... Там было описано про трансмутации определенных металлов в создании сверхсуперсплавов, которые могут существовать тысячи и миллионы лет. Это не как сейчас машина проржавела за 10 лет, выкинул за 5, и дальше природные ресурсы расходуют. Это вредительское отношение. Кстати, именно по этой причине многие не понимают и ставят в укор Сталина, что, мол, мол, Хрущев молодец, все-таки обеспечил всех, так сказать, там, жильем, а то вот не это. Вот это как раз есть вредительство, потому что лучше подождать 5-7 лет, если человек сознательный, общество сознательное, и построить такие дома, в которых ты будешь жить, твои предки там в десятках поколений, которые столетия простоят, сталинские дома, те самые, а не вот это паскудство, на которое миллиарды рублей затрачены, миллиарды трудочасов, а потом это надо все сносить, утилизировать, перестраивать, кому-нибудь... То есть это называется не по-хозяйски, а по-хозяйски это раз построить и на века. И вот поэтому заметьте, что при Сталине именно было абсолютно все во всех сферах по-хозяйски, куда ни коснись, а потом пошло полностью все дискредитация. Вот вам и оценка. Хорошо, Павел Ордынский, вопрос, реплика. Штрафбат и все это постсоветское кино терпеть я не могу. Не надо вешать на меня собак. Но вы не ответили, что случилось, почему уничтожили авиацию, почему в Дубнинском сражении, самом большом танковом сражении, два раза наше преимущество в танках было разбазарено. Как получилось, что командиры Западного округа и Юго-Западного оказались преступно недееспособными к управлению такими армиями? Не отделывайтесь общими словами. Павел Ордынский. Значит, вот вы видели, я это просто успел прочесть, вы не зачитали, а я успел, и я про это уже ему сказал, что значит, не все далеко, значит, ну, не будем повторять. Я единственное, что тут скажу насчет танков, очень интересный момент. Значит, конечно, тигров «Пантер» в начале войны, понятно, что у немцев, так сказать, не было и были частично танки, с одной стороны, устаревшие, с другой стороны, были передовые, чешские, и не забывайте, что работала вся Европа на немцев, и все промышленности, значит, во всех странах, которые они завоевали. Что касается у нас, да, вы правы, у нас танков было очень много. Но, во-первых, часть танков разгромили, я уже об этом говорил, на, скажем, складах, которые не были, в тех частях, которые не были правильно замаскированы, разбиты на группы, значит, где было откровенное вредительство и где была халатность. Во-вторых, значит, очень много топливных складов было разбито по этим же причинам, просто не могли завести, поехать по этой причине. Были и десятки других причин. Но еще одна причина, что у нас было хоть и много танков, но 90 там из них процентов больше, это были устаревшие танки, которые, собственно, так сказать, условно танками назывались. А вот 34 КВ было еще не так много. Еще было не так много. И тем более была неполная и штатная комплектованность и так далее. Много было нюансов. Поэтому на все есть объективные причины. Если будет интересно, именно это, вот о чем вы спрашиваете, подробно и досконально можете... Вот у того же Мухина в его аналитике и книгах и ссылается на какие документы, спокойно прочесть. Это первое. И второе. Посмотрите все серии вот этого разведопроса вот этого Пучкова, ну, который гоблин. И там очень интересные ссылки просто даются, вот те историки, которых он приглашает, они дают в том числе на книги, ну, выдающихся архиваторов, историков, и можете это вы прямо досконально посмотреть по дням, по числам и численности, и почему, и так далее, вы все поймете. То есть это не общие фразы, я, естественно, я же не буду по группам, по группировкам войск, и я не готов к этому говорить именно вот четко, да и потом я имею в виду вот прям непосредственно там по частям, почему в данной части, но это, так сказать, книги пишут на эту тему, а не в двух словах это можно сказать. А в общем, я объяснил принципы и причины, почему. Их вот несколько таких причин. И потому, в том числе, что мы не могли первый удар нанести. Это вам понятно? Эту причину очень важно. Я надеюсь, что понятно. Да, хорошо. Сейчас у нас подкатывает очередная музыкальная пауза перед последней 30-минуткой. Я вот тоже хочу добавить. На самом деле, если так внимательно почитать, такие известные хорошие танки, ну, по тем временам, как КВ-1, их было не так много. А уж про КВ-2, тяжелейший танк, у которого башня в рост человека, представляете, да, их вообще там были единицы, и их выделяли чуть ли там не лично приказами главнокомандующего, куда поставить. Да. 34-ки тоже в те времена, они еще не были очень хорошо на поток поставлены, хотя уже производство было. «Катюши» только-только появились, вот 41-й год, прям буквально вот до войны первые образцы. Вот, то есть еще это все только-только вот накручивалось, еще только-только входило. И вот когда мы говорили про то, что не просто так где-то там в Сибири вдруг завод вырастал, нет, надо посчитать, сколько была тогда возможность провоза, ну, то, что сейчас поганое слово «трафик», называют, да, сколько была возможность провоза техники, оборудования, и, грубо говоря, из центральных районов Сибири, вы поймете, что просто так перевести при учете того, что очень много было транспорта разбомблено, ну, железнодорожного транспорта, паровозов, нехватка была, вагонов, перевести в Сибирь, вот просто буквально там за несколько месяцев это было невозможно. Уже до войны уже были сделаны подведения электросетей, были залиты фундаменты, были поставлены колонны, стены, и туда уже можно было ставить оборудование. Да, конечно же, надо учитывать героизм, то, что где-то не успели до конца сделать, и там даже были так, при морозах там начинали работать, грели бочки, ставили там костры, но это были все-таки более единичные случаи, все-таки подготовка была тогда. Туда оставалось довести уже, скажем так, людей перевести для того, чтобы они начинали окончательный монтаж и запуск, и уже производство. Вот это было. А так что, вот как нам показывают, все заводы вдруг в попахах собирали, что не успевали, то взрывали. Это, ну, такого не было. Да, взрывали остатки, чтобы они не остались немцам. Мы железнодорожные пути уничтожали, но это уже отдельный разговор. Итак, мы сейчас переходим к музыкальной паузе. Моя любимая тоже знаковая песня тех времен. слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 22 июня 2016 года среда, день 75-летия начала Великой Отечественной войны. А по одному из старинных 32-й день месяца ветров 7524 лета, вторник. И тех, кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с днем Бога Ладаада. Мы говорим про бессмертный полк 2016. Фролов Юрий Андреевич, главный соведущий. Продолжаем зачитывать последние 30 минутки вопросы из нашего чата. Можно пару слов еще? Да. Тому я не успел. И вот просто вот после такой очередной песни скажу вот такую вещь, которую я не могу не сказать. Вы знаете, пока в обществе такой уровень духовности, нравственности, вот этого братства, любви, который вот показывают и олицетворяют, и показывают нам вот эти песни, те фильмы, те вот песни, и мультфильмы в том числе, и вот все, что... сфера всей жизни показывает нам того времени, мы явно можем сказать и понять, почему именно, что такой народ нельзя было взять, вот, просто поработить. Невозможно. И именно на это советское руководство, на вот, создание такого нового народа, творца. Фактически ведь, по сути, мы и шли тем путем к возвращению вот этого особого духа, не рабского духа, понимаете, то есть, который в последние столетия все же был в той или иной степени, как бы о том ни говорили, приверженцы монархии и так далее. Так вот, и именно это понимал Сталин, как никто другой, что только таким способом можно точку невозврата пройти, вот эту, так сказать, когда не сможет уже паразитическое вот это вот мышление проникнуть в сознание такого человека духовно, высокого, свободного и так далее. И вот еще что хочу сказать насчет КВ-2. Вот КВ-2, хотя они и были, правда, в единичных количествах перед началом войны, но там, где они были, и были на них нормальные, так сказать, танкисты, и вы знаете, я говорю, они прорывали просто вот целые направления в фронтах, и, ну, конечно, на местном масштабе, но дело в том, что у фашистов были... Они снимали пушки даже с кораблей, то есть корабельные орудия, где вешали табличку «Только для стрельбы по КВ». Потому что на момент 41-го, 42-го и даже 43-го года, ну там частично уже, у немцев не было ни одной танковой пушки и ни одного орудия наземного в войсках применимые, которые могли бы пробить броню КВ-2. КВ-2 же снабжалось 150, было несколько мифов, но в основном 152-миллиметровое орудие, которое, стреляя даже осколочными снарядами с очень большого расстояния, даже осколочный снаряд разбивал лобовую броню любого немецкого танка, и он просто, взрываясь внутри, выворачивал наизнанку. Немцы, когда были КВ уже в бой шли, они бросали, было массово это, свои танки и просто разбегались. Это тоже массово было. Специально было даже тактически, чтобы подловить, чтобы он, выезжая на холм, ему в днище прострелить из тигров там и так далее, потом уже. Так что КВ были уникальные. На смену им потом ИС пришли, Иосиф Сталин, очень мощные тяжелые танки, великолепные. И мы уже к концу войны имели самые лучшие и танки, и самолеты, и по всем, и артиллерию мира. Самые лучшие. Да, по поводу, вот когда показывают сейчас современные фильмы, как немцы наступают, и в 41-м году якобы тигры атакуют наши позиции, а у нас там броневички стоят, ну это, конечно, смехотворно, потому что тигры появились буквально вот перед, незадолго до Курской дуги. Известно, что массовое производство, оно втайне находилось, и копили для удара эти тигры. А уж королевский тигр, так это вообще отдельная история, как и пантеры и все остальное. Они появились появились намного позже. А первые танки немецкие, они, в общем-то, больше были похожи на такие, ну, там было несколько разновидностей, все-таки это уже устаревшие. И у нас были очень много легких танков устаревших, которые трудно танками было назвать, больше бронемашины на гусеницах. Но среди них вот как раз выделялись это КВ-1, который известно, что немцы, ну, просто не могли ничем пробить. Вот о чем я говорю, что не было у них той артиллерии, которая могла пробить. Даже зенитки не все могли пробить, хотя зенитные орудия, они известны, что длинные стволы, которые имеют мощные заряды, надо же представить, там на 3-4 километра вверх стрелять, что за орудие. Вот только зенитками удавалось как-то там еще подбить. А уж КВ-2, это вообще там броня крепкая. В случае, когда КВ, вот второй, вставал, подбивал колонну в начале и в конце, в него прямыми попаданиями сотни, потом насчитывали сотни ударов от снарядов немецких танков, он потом даже 2-3 раза ездили, были случаи, за боеприпасами кончались просто и расстреливали десятки танков. Просто один вот экипаж расстреливал десятки танков. Было такое, да? То есть, кого мы не ходили? Да. Вот, это 3-4 на те времена, это, конечно, была изюминка, и, может быть, он уступал каким-то там танкам немецким уже ближе к концу войны. Здесь это мы сейчас не рассматриваем, но суть в том, что он сочетался живучесть, маневренность, сочетал себе хорошую обтекаемость удара от бронебойных снарядов. И вот как раз «Тигры», они-то и были рассчитаны в первую очередь на борьбу с Т-34, потому что и пушки были поставлены более мощные, и они могли уже с 1,5 километров открывать огонь, но по Т-34 трудно с 1,5 километров попадать, поэтому немцы не такие дураки были. Автоматика была, электрика поставлена на не Т-34, а на «Тигры». И вот когда уже 80 там моделей 80-х, ну не 80-х лет, а Т-34, там 85, 86, 87, вот эти вот модели, там уже с 86-й, насколько я помню, уже стали электрику применять, до этого там было все вручную, и пушечки стали ставить помощнее, которые уже против «Тигров» могли так нормально воевать. И то, даже имея более слабое вооружение и облегченную броню, танкисты наши умели воевать за счет маневренности Т-34 и побеждали в борьбе с такими монстрами, как «Тигры» или там «Королевские тигры» или «Пантеры». Это уникальные случаи. Немцы удивлялись. Ну как так? У нас и броня, у нас и пушка мощнее, у нас и наводка точнее, у нас и там прицел, да, и у нас электрика управляет. То есть нажал выстрел, а тут надо ему ногой нажать, это подтянуть, пока рычаг сработает, пока что. И все равно нас побеждают. Ну как же так? Так что не надо там ля-ля петь про то, что у нас были там все самое убогое, самое плохое. Воевали, люди воевали, и танки изготавливались как раз с учетом того, что русский человек на них воюет, под нашу сноровку. Да, можно было бы, можно сделать лучше, но надо было учитывать, что, о чем мы уже говорили, все-таки нехватка времени, конечно, нехватка вот много чего. Потом на Европу-то работала, опять же, вернее, на Германию работала вся Европа, вот это надо учитывать. Вся Европа, которая готовилась к войне задолго до этого, именно наступательной войне. Ну ладно, следующая, значит, реплика. Виктор написал: из Австралии Советский Союз в разгар лета 1941 года... Пришли корабли, погруженные овечьими шкурами. Из них наши труженицы, женщины, в короткий срок шили миллионы отличных полушубков и из стриженной шерсти. Они скатили надежные теплые валенки. В результате к ноябрю советская армия была готова к зиме. Кстати, вот это да, это очень хорошо, все здорово, но надо еще учитывать, что один из самых элементов формы, распространенных осенью, зимой и весной, это была вот эта вот фуфайка-телогрейка, ватник, который сейчас вот презрительно называют. А ведь благодаря ватнику многие осколочные ранения, они были незначительны, потому что именно вата, она удерживала себе осколки от гранат, осколки от небольших снарядов и спасла многим и многим тысячам наших бойцов и просто жизни. Плюс ко всему, она не стягивала движение, она не сковывала движение. С ними можно было перекатываться, перебегать, и плюс ко всему она еще грела. Вот это надо тоже отметить. Еще грязь инфекции не попадала через толстый слой ваты, когда осколок, как бы грязь с него, понимаете, при попадании уходила, то есть при проникновении. То есть вот тоже много плюсов было, естественно. Так что, действительно, ну это не только благодаря австралийской шерсти, естественно, наше руководство очень грамотно, где возможно, получала и вела переговоры о получении той или иной помощи. Причем сразу скажу, не безвозмездно. За все мы платили золотом, это чтобы тоже все понимали. Вот. Причем при этом, при всем том, что мы вышли с войны с очень хорошим запасом золотого, ну так сказать, золотого резерва нашего, и не разбазарили. А вот Хрущев уже начал отдавать золото, помогать США поддерживать штаны, так сказать. А отдавать золото, закупая уже пшено, которое мы, как говорится, поля похерили, засадив кукурузой и так далее. Там много чего было по всем, как говорится, фронтам, если пройтись вот этого развала страны после уже вот этих конца 50-х годов, оно пошло с конца 50-х. А тогда вот из Монголии миллионы лошадей тоже нам помогли, так сказать, ну, было, естественно, все было, да. Да, вот здесь они пишут, что Т-34 85-й версии с конца 43-го года уже был в серии. Да, на самом деле, и вот этот танк, он очень хорошо себя зарекомендовал. Дальше. Следующий вопрос от Миколаевича. Предлагаю встретиться с ведущим в следующий раз в День воинства русов. Как такая думка вам? Ну, очень, очень хорошая мысль. Вообще несколько есть интересных тем, которые стоило бы. Вот все-таки как-нибудь о Сталине отдельно стоит поговорить и, так сказать, сделать. Действительно, о воинстве, о доблести, так сказать. И, ну, есть очень хорошие темы, очень важные, которые наболели. Да. Угу. Так, Миколаевич, вопрос в эфир. Расскажите про ненападение СССР на Финляндию. Вот я не знаю, здесь с усмешкой или всерьез этот вопрос задан. Не знаю. Видимо, с усмешкой, хотя, ну, не будем судить. Да. Знаете как, у нас не так много времени осталось, а эта тема очень важная, где на примере этой темы можно показать, выбить козыри из рук врагов народа. И поэтому, вы знаете, здесь надо понимать хорошо геополитику. И не только. И еще ту ситуацию, в которой тогда, так сказать, были наши страны, и что было в Финляндии тогда, и почему, и значит, как все это происходило, об этом стоит отдельно поговорить. Давайте не будем сейчас на эту тему говорить. Хорошо. Дальше вопрос в эфир. Это вопрос от профессора Катасонова, экономиста. Он сказал, что за время индустриализации было построено около 9000 предприятий. На оснащение предприятий было потрачено в золотом эквиваленте 1500. Что-то здесь непонятно, то есть то ли тонны до золота, что соответствовало около 13,5 тысяч что-то там Т золота. Не понял, честно говоря, сокращенно. Так вот, вопрос: откуда в СССР взялось столько золота? Ответы: что продали сокровища Эрмитажа, архив Троцкого, экспорт сельской продукции, все это не дотягивает до таких объемов торговли. Сам Катасонов на этот вопрос ответить не смог, только его обозначил. Ну, во-первых, значит, на него можно ответить. Во-первых, была такая программа, именно поэтому ее создали, Торгсин, такая организация, торговля с иностранцами. Туда принимали у народа, когда было голодно, мы не будем сейчас говорить о нюансах всяких, но всякое было, и злоупотребление, и спекуляции на эту тему, но это главная стратегическая задача. Была вытащить из населения, которое по закромам попрятало, гигантское количество золота и бриллиантов. И вот там не учитываются бриллианты и другие стоимости дороже, то, что дороже золота стоит. И в частности на эти средства потом были закуплены станки для станкостроительных заводов. Понимаете, в чем дело? И поэтому там не совсем так вот расчеты, что тысячи тонн там, потому что там не все измеряется только золотом по эквиваленту, есть еще стоимость там бриллиантов и прочее, есть стоимость всяких субсидий в рассрочку потом отдать, отдавали потом, и Форд помог в каком-то смысле, и так далее, и так далее. И специалистов нанимали, которые потом воспитывали, обучали наших уже специалистов, которые быстро могли обучать других. То есть каждый шаг, я уверяю вас, руководство нашей страны тогда был сделан абсолютно безупречно верный, потому что он был абсолютно хозяйский и правильный, когда в условиях катастрофы, ну, возможный. То есть, когда надо решать молниеносно, принимать правильные решения, единственное возможное, чтобы твоя страна, значит, не только выжила, а вырвалась, так сказать, и стала великой мощной державой. То есть, было сделано чудо. После 20-х годов разрушения тотального всех вот это горе и бед народа, значит, которое было, за 10, даже 7 предвоенных лет, совершенно правильно, 9 тысяч в общей сложности за всю период индустриализации крупных заводов, комбинатов, фабрик, значит, модернизированное сельское хозяйство, так сказать, прочее, прочее. То есть это вот то, что вот ни одна бы страна мира, ни одна не смогла бы сделать и части того, что было сделано нашим народом. И именно потому, что была высочайшая духовная сплоченность, понимание, зачем это делается, действительно мощнейшая была в хорошем плане, а где-то объяснение людям, зачем это надо на местах, вот пояснение, зачем. То есть не просто заставляли, и ты делай, мол, что тебе скажут. Нет. Было абсолютное вот, значит, для чего? Чтобы человек знал. И люди знали. Это просто потом, вы знаете, даже при живых уже фронтовиках сколько лжи можно лить на что тогда было, говорить им, то есть учить, что, мол, нет, было по-другому. А вы представляете, сколько про все остальные аспекты можно лжи и вранья сейчас излить. Поэтому, так сказать, надо это вопрос изучать, понимать, что, конечно, было сделано с одной стороны вот это чудо, а с другой стороны это вот возможности русского человека, когда он видит правду, когда он видит и чувствует это. Да. Угу. Так, Миколаевич предлагает, что да, хорошо бы о Сталине поговорить и о войне с Финляндией отдельно. Да. Так что вот подача мяча на вашу сторону. Вопрос эфира от Геннадия из Твери. Правда ли, что Гитлер Алоизыч, ну так это по отчеству, да, был внебрачным сыном Ротшильда? Ну, вот такой информации у меня нет, но то, что, так сказать, корни у него там есть какие-то определенные такие, вот, значит, что-то вроде действительно подтверждается, скорее всего, есть. Скорее всего, есть. Так, дальше. Миколаевич, вопрос в эфир. Рафаэля Аликовича Файзрахманова, соведущий, знает? Я боюсь ошибиться. Ну, не могу утвердительно сказать. Хорошо. Хорошо. Ну и в заключение, последний вопрос в эфир. Мнение соведущего о книге «Ледокол» и об авторе ее Суворове. Хороший вопрос, благодарю. Но тут мнение не просто, это мое мнение, это я просто всего лишь констатирую истину. То есть в данном именно случае мое мнение просто совпадает с объективной картиной, как оно есть на самом деле. Значит, товарищ Резун, который взял псевдоним, значит, великого русского полководства, опоганив его как бы своей нечистью, своим существованием, значит, да, поглумившись, он предатель, который просто переметнулся на сторону врага и за хорошие деньги, за условия жизни, имея ненависть, видимо, скрытую к русскому народу и к советскому правительству, начал чернить, гнобить и писать ложь очень умело, грамотно, умея, владея психологическими приемами воздействия, правильно поданной информацией, то есть это он умело делал, выдавать ложное за якобы факты, подтасовывая материалы. И, разумеется, то, что он написал в этой книге, есть ложь, хитрая подтасовка материалов и вражеская работа. Это мерзавец и подонок, которого должны ставить наравне, ну, для нашего народа, по крайней мере, наравне с Гитлером и с прочими, так сказать, врагами нашего народа. Хорошо. Ну, в принципе, все вопросы из чата мы озвучили, дали на них ответы. И в заключение можно, как по нашей традиции, что-либо хорошее, доброе пожелать нашим радиослушателям. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу пожелать вам крепкого разума, здоровья. Хочу пожелать здравомыслия и то, что такой знаменательный день, как 9 мая, как скрепляющее начало и... Возможно, вот этот вот, как акция «Бессмертный полк», как точка отсчета новая, которая послужит для объединяющего духовного и нравственного начала нашей нации, нашего народа, и выбьет козыри все из рук наших врагов, а, как говорил Сталин, что ветер истории развеет всю ложь и подлость, и правда восторжествует, и мы станем тем, кем были всегда. И для этого мало просто верить и надеяться. Для этого каждый из нас на своем месте должен что-то сделать, чтобы этот час настал. Поэтому давайте будем честными, порядочными, давайте объединяться, так сказать, вокруг и порядочных людей, вокруг друг друга, помогать друг другу, и в том числе и правдой, и информацией, и знаниями, и так далее. И, так сказать, не будем попускать врагам нашего народа или идиотам глумиться над нашими предками, их великими достижениями, и будем осознавать себя, соответственно, достойно только тогда, имеем по праву, будем называться достойными продолжателями наследия наших предков, если мы, значит, сохраним и приумножим и память, и значимость тех подвигов, которые совершили наши великие предки вот в эти ужасные дни. Вот на этом я хочу вот закончить. Благодарю, Юрий Андреевич. Очень интересно у нас получилась передача, на мой взгляд. Касались мы разных тем. И хотя была задана тема «Бессмертный полк 2016», мы косвенно вокруг этой темы вращались. Очень мало говорили. Но, в принципе, что говорить? Мне кажется, здесь и так. Любой здравомыслящий человек, который живет в России, он, видя, что происходит перед его глазами, ну, наверное, не дурак же, он не будет верить той глупости, которую написали про него. Если сам человек выходит с портретом своего родича, как это и полагается нашим людям, помните о своих предках. Ведь всегда, вот давайте просто ведические наши заповеди вспомним, да, поведение. Давайте даже вспомним те времена, когда ведичество было разрушено, когда появилось уже что-то такое непонятное. Все равно, первый блин кому ставили? Всегда родственникам своим. В красном углу что всегда висели, стоял ли кумир родовой? Потом фотографии стали вешать. Где-то на зеркалах это тоже вешали. То есть всегда родственников, родичи, зримо и незримо присутствовали с нами. Всегда, когда обращались к кому-то, всегда имели в виду, это наши предки, к ним обращались. И что же здесь такого зазорного, что нам кто-то пытается в голову бить, что люди вышли с портретами своих родичей, внуки с портретами своих бабушек, дедушек, дети с портретами своих отцов, дядек, там, я не знаю, тетей. Что в этом плохого? Ну как это может быть плохое? Эти люди сражались за то, чтобы сейчас мы могли с вами жить. И многие из нас живут недостойно, но разговор даже не об этом. Разговор о том, что вы хотя бы недостойно, хотя бы можете жить. И что же здесь такого плохого, если вы помните своих предков? И когда кто-то говорит, вот там сверху дали приказ, да плюньте тому в глаза. Если сверху кто-то помог, то там поставили милицию, чтобы она как-то там следила за порядком в лучшем случае. Может быть, сверху дали указание, чтобы скорая помощь подъехала на всякий случай, если кому-то плохо станет? Я не видел ни одного человека, который бы туда под дулом автомата или под пинками, там, дубинками шел и плевался то, что он идет там и несет что-то в руке, связанное с его родней. Потому резонанс такого явления в таком масштабе, как бессмертный полк по десяткам уже стран мира, только потому, что так злятся враги нашего народа на это явление уникальное, восстановление, возрождение русского духа, что это пошло все с низов, в том-то и дело. Именно поэтому они так злятся, и очень хорошо, что они злятся. И давайте каждый год будем эту акцию, и даже не только раз в год, а может быть во что-то еще перерастет это, значит, показывать и демонстрировать всему миру и нашим врагам, насколько действительно мы уже изменились, и что теперь все, шутки в сторону. И теперь уже следующий шаг – собирать нашу страну, укреплять и, так сказать, во всех смыслях, от духовно-нравственного до военно-стратегического. Да. Ну вот, и если вот это все в конце концов собрать вместе, то получается, что нет у нас прерывания линии, нет у нас прерывания связи. Мы всегда жили в надежде на светлое будущее. Всегда мы это светлое будущее представляли, исходя из наших генетических особенностей, которые просто-напросто, вот так можно одной заповедью обозначить, жить в ладу с природой, по совести, свято чтя своих великомудрых предков. Вот эта заповедь, она отражает всю суть нашего русского мироустройства, миропонимания. И благодаря этой заповеди мы победили, побеждаем и будем побеждать. Ну, а кто не с нами, извините, подвиньтесь хотя бы в сторонку, под ногами не путайтесь, а то, не дай бог, раздавим, когда будем идти очередным маршем или делать какое-то доброе дело. Причем самое интересное, что все дела, которые делают русские люди, они делают не то чтобы для себя лично, они делают для общины, для весь, для державы и в конечном итоге для всего мира. Вот как бы это громко ни звучало, но так оно и есть. Так просто проанализируйте. Никогда русский, настоящий русский человек, русский духом, не будет никого порабощать. Он всегда последний снимет себе, отдаст, лишь бы только соседу было хорошо. Это настоящий. Но, извините, сейчас, конечно, встречаются у нас выродки, которые, залив зельем глаза или там запустив себе что-то под кожу, опускаются до уровня ниже обезьяны. Ну, есть такое. Но наша-то задача – выйти из этого штопора, выровнять полет и показать всему миру, как надо жить, что надо делать для того, чтобы в нашем... на нашей земле был порядок, был мир, чтобы все жили по совести и чтобы каждый занимался своим делом, чтобы каждому человеку, независимо от его национальности, дать возможность развиваться, жить и достичь того, что он должен достичь, но не паразитам, которые все время подмазываются, примазываются и сбивают нас с пути истинного. Поэтому наш бронепоезд стоит на запасной. Вот именно. Поэтому, когда говорят, что вот русские поднимаются, это какие-то там фашисты, шовинисты, еще кто-то, плюньте тому в глаза. Русские никогда не были шовинистами. Русские всегда помогали другим народам подняться, понять свою значимость на этой земле. И они всегда соответствовали очень простому представлению. Если боги создали людей разными, то эти люди для чего-то должны быть на этой земле. И необходимо, чтобы они развивались так, как предусмотрена программа их развития свыше. Вот это вот еще один наш национальный такой, ну, взгляд на этот мир, наше мировоззрение, что ли. Все правильно. Кто с мечом к нам придет, тот от меча погибнет. А кто придет, так сказать, как гость, примем с распростертыми объятиями и, так сказать, значит, как лучшего гостя и друга. Так что всегда так было, всегда так будет. Мы можем жестко покарать, но и отходчивы. Это в этом-то и всегда был известен Славин, русский человек, как человек нравственный, порядочный. Но попустительство и предательство и подлость, и коварство мы не потерпим, и всегда приходит, так сказать, конец нашим, вот, так сказать, нашему терпению. И если это произойдет, вот тогда, так сказать, держись. Ну, что тут делать? Так что, враги, товарищи, так сказать, граждане, держитесь подальше. Значит, если вы негодяи такие, так ненавидите русский мир, ну, держитесь подальше, уезжайте лучше куда-нибудь, вам там будет лучше. А если вы хотите тут паразитировать за счет других, да еще и разрушать тот, значит, на чем вы, как говорится, выросли, и плевать в тот колодец, из которого, значит, пили, ну, значит, вот с такими людьми будет у нас мы вести, как говорится, бой, и не дадим вам осуществить ваши замыслы. Ну, более грубо можно сказать так, клыки спрячьте, иначе выбьем, рога уберите, иначе отобьем. Ну что ж, прощаюсь с вами, напоминаю, что сегодня у нас 22 июня 2016 года, среда, 75 лет с начала Великой Отечественной войны, это по одному современному календарю, по одному из старинных, 32-й день месяца ветров, 7524 лета, вторник, день бога Ладаада. Мы говорили про бессмертный полк 2016, главный ведущий Фролов Юрий Андреевич, низкий поклон за участие, благодарю всех наших радиослушателей, кто в чате присутствовал и задавал вопросы, и очень мне понравились реплики, которые здесь в чате присутствовали. Не все мы смогли реплики здесь озвучить, слишком много их было, но все было по делу, все было по сути. Также, к большому сожалению, я не смог вставлять очень много песен, хотя песен было подобрано очень много именно тех времен, которые хорошо иллюстрируют и русскую душу, и наше мироотношение, миропонимание, мировоззрение. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио Алексей Орлов. Услышимся. До новых встреч. Народное славянское радио. Для пытливых умов.